Глава третья. «Вилли показал тебе окрестности?» — спросил Шрёдер. «Только дом», — ответил Гаррисон. «Он собирался провести меня по саду и в лесок. Сосновый, кажется. Но я поздно встал, и уже не было времени». «О, да, Вилли строг с распорядком дня. Он всегда следует инструкциям или предписанной ему тактике». «Тактике?» «Тактика, стратегия. Ты что думаешь, эти термины используются только на войне?» Шрёдер хихикнул. «Нет, существует деловая тактика, а есть тактика развлечения гостей. В твоем случае нам пришлось смешать обе эти тактики, хотя такой коктейль, как правило, мне не по вкусу. Давай пройдемся. Ты будешь толкать, а я направлять. Ты будешь машиной, а я буду машинистом. Поговорим во время прогулки». «Вы доверяете мне?» На Шрёдера вдруг живо нахлынули воспоминания. Внутренним взором он увидел Гаррисона, распростёртого в воздухе на фоне белого огня. И он снова почувствовал всё сокрушающий и давящий внутренности удар взрыва. Он вздрогнул, и видение исчезло. «Доверяю тебе?» «О да, всей моей жизнью, Ричард Гаррисон!» Гаррисон поднялся на ноги. Кивнув, он медленно начал толкать кресло, следуя курсу, который прокладывал Шрёдер. «Здание, где ты спал сегодня ночью, — это мой собственный частный дом», — объяснял человек в кресле. «По крайней мере, когда я нахожусь в этой части мира. На самом деле дом — неточное слово, потому что это место никоим образом не напоминает дом в общепринятом смысле. Я бы сказал, это скорее маленький, очень частный отель. И это одно из шести подобных строений. Оно находится в центре, а пять других окружают его. Между зданиями есть дорожки, сады, фонтаны и три небольших подогреваемых плавательных бассейна. Инженерные скобы, то есть центральное отопление, управление солнечными батареями и панелями, кондиционирование воздуха и тому подобное — все это управляется из нижнего этажа центрального строения. Кстати, Вилли водил тебя на крышу?» «Да, он показал мне все здание». «Тогда ты знаешь, что мансарда в действительности является вращающимся солярием. Таким образом, это здание, мой штаб, если хочешь, имеет подвал, первый, второй, третий этажи и крышу солярий. Другие здания такие же, за исключением того, что в них нет третьего этажа и лифтов. Крыши всех строений куполообразные и частично покрыты солнечными батареями. На них также установлены отражающие зеркала, автоматически поворачивающиеся за солнцем, которое дает нам треть всей энергии. Если посмотреть сверху, то это поместье, блестящее, с башней в центре, выглядит довольно футуристически. Но я могу тебя заверить, что здесь все работает, и ничего нет для декорации». «Хорошо», — сказал Гаррисон. «Итак, теперь я знаю, как выглядит поместье, но что из этого, каково его назначение?» «А, его единственное назначение — мой дом. Вернее, один из них, как я уже говорил». Гаррисон был поражен. «Господи, один из ваших домов — поместье, которое, должно быть, оценивается в миллион!» Шрёдер хихикнул. 7 миллионов, мой юный друг. И это было 5 лет назад, когда оно строилось. И не немецких марок, а фунтов стерлингов!» Гаррисон присвистнул. «Но почему 6 зданий? Кто в них живет?» «Ну, кроме меня самого, внутреннее здание, как бы святая святых, занимают мои слуги и Вилли Кёних. Верхние этажи — для гостей. Мои люди и я размещаемся на первом этаже. Это здание, в котором я принимаю только самых влиятельных деловых партнеров. Так что почувствуй, какая тебе оказана честь». «Я уже чувствую». «Что касается внешних зданий, 2 из них также предназначены для размещения гостей, а 3 других — более специализированы». «Специализированы?» «О, да. Одно — маленький, но изумительно оборудованный госпиталь. Вернее, хирургическое отделение. Ты когда-нибудь слышал о Зауле Зиберте?» «Докторе?» «Хирурге, возможно, величайшем в мире. Я оплатил образование Зауля. Это был знак благодарности его отцу, одному из моих младших офицеров, убитому на войне. Благодарность, да. Но каково капиталовложение? Зауль — выдающийся ученый. Но он не забывает, что всем обязан мне. Конечно, у него есть собственный санаторий в Харце, но время от времени я требую, чтобы он работал здесь». «Вы требуете, чтобы он работал здесь?» Шрёдер проигнорировал сухой тон Гаррисона. «Далее», — продолжал он, — «Зауль Зиберт спас здесь 4 жизни. Жизни, которые были важны для меня. Первая была жизнь нефтяного шейха. Другой — члена советского президиума, который хвалится сейчас отличным здоровьем. Третий — греческого корабельного магната, чье имя стало ходячим выражением. А последняя была моей собственной. Однако Зауль не закончил со мной, поэтому еще так много повреждений. Лично я думаю, что ему не хватит времени закончить эту работу. Вернее, я не думаю, что у меня будет достаточно времени». Гаррисон резко остановил кресло, и Шрёдер поспешно обратился к нему. «Нет, нет, не останавливайся! И, пожалуйста, прости меня за то, что я так болезненно отношусь ко всему. Это действительно жалкое развлечение». «Так о чем мы там говорили?» «Вы не объяснили назначение еще 2 зданий», — напомнил ему Гаррисон, снова толкая кресло вперед. «Да, конечно», — сказал Шрёдер. «Еще раз прости меня». «Да, еще 2 здания. Одно из них — моя библиотека. Ничего, кроме книг. Видишь ли, я люблю читать. А крыша там не солярий, а читальный зал и обсерватория. Последнее здание — это частное место. Никто не ходит туда, кроме меня, и очень редко Вилли. А завтра пойдешь ты». Гаррисон почувствовал внезапный холодок, который контрастировал с приятной температурой на улице. Как бы любопытен он ни был, он сдержал свое инстинктивное желание узнать больше об этом крайне частном месте Шрёдера. «Куда теперь?» — спросил он. «Прямо по этой дорожке, медленно. Там в лесу есть местечко, где можно найти очень редкий гриб». «Грибы? В это время года?» «Очень редкий», — повторил Шрёдер. «Я привез его из Наншана в Тибете. Он вырастает раз в 2 года. И мне доложили, что сейчас эти грибы уже можно собирать. Вот мы и посмотрим». Гаррисон толкал кресло со Шрёдером по дорожке с легким уклоном. Где-то через 100 ярдов путь выровнялся, и внезапно солнечное тепло покинуло лицо и обнаженные руки Гаррисона. Теперь он слышал шелест листьев, чувствовал благоухание сосен. Они подошли к воротам, и Шрёдер велел Гаррисону остановиться. Промышленник поставил кресло на тормоза и объяснил Гаррисону, как можно открыть ворота. Работая на ощупь, Гаррисон легко справился с этим заданием. Оставив ворота открытыми, он повернулся, чтобы идти к креслу каталки, но в это время уловил шуршание листьев и крадущиеся шаги. Он услышал резкое клинк автоматического оружия, когда его взводят. «Томас, берегись!» — в ужасе закричал Гаррисон, резко бросаясь лицом вниз в сосновые иголки, листья и перегной. «Спокойно, мой мальчик, спокойно!» Голос Шрёдера ожил, как будто его предыдущий разговор был просто пьяным бормотанием. «Здесь нет врагов. Это Гюнтер, один из моих людей. Здесь, в лесу и на подъездных дорогах, их много. Они подкрепляют плакаты с предупреждением. Видишь, я ценю свою собственность». «Господи!» — Гаррисон задохнулся. «Вы должны были предупредить меня!» Трясясь, он поднялся на ноги, и Шрёдер увидел тонкую пленку пота на его лице. «Твоя реакция не замедлилась», — сказал немец и прищурился, вглядываясь в Гаррисона через толстые линзы. «Нет, не замедлились. Я даже склонен думать, что Гюнтеру повезло, что у тебя не было автомата, а?» «Чёрт!» — проворчал Гаррисон. «Наверное, он уже был бы трупом». «Однако», — продолжал Шрёдер, — «жаль». Он подкатил кресло к тому месту, где Гаррисон отряхивал одежду и стал снимать сосновые иголки с рубашки и брюк капрала. «Что ты связал меня и опасность?» Гаррисон повернулся к нему и нахмурился. Он все еще немного дрожал. «Да, пожалуй. Но вы же знаете, я не боялся за себя. Зачем кому-нибудь может понадобиться стрелять в слепого? А ты еще спрашивал меня, доверяю ли я тебе?» — мягко напомнил Шрёдер. Затем на резком, отрывистом, как удары бича, языке, целые 3 минуты он говорил со своим дозорным, едва останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Тот бормотал свои извинения, которые еще больше приводили в ярость его хозяина, пока, наконец, Шрёдер не закончил с ним. Затем Гаррисон разобрал грубоватое «извините» Гюнтера, прежде чем кусты зашуршали, и тому было позволено скрыться среди деревьев. «Чёртов дурак!» — сердито ворчал Шрёдер. «Он меня тоже испугал, выйдя на нас вот так. Но, думаю, он только хотел показать мне, что он начеку и на что способен. Давай-ка выкурим по сигарете, пока идем. Этот человек заставил меня понервничать. Место с грибами уже недалеко. И, конечно, нам надо вернуться обратно так, чтобы у тебя осталось время поплавать с Вики». «Вики», — произнес Гаррисон ровным голосом, — «могу ли я сделать вывод, что она видела вас сегодня утром и говорила обо мне? Кто она?» «Дочь друга. Она слепая с 15 лет. Ничего нельзя для нее сделать». «А почему она здесь?» «Компания для тебя», — Шрёдер был искренен. «Я подумал, что ты чувствовал бы себя непринужденно, если бы здесь был еще кто-нибудь слепой. К тому же это приятное для отдыха место. Ну, давай, просто скажем, что она на каникулах у дядюшки Томаса». «Послушайте», — сказал Гаррисон жестким голосом, — «я не хочу показаться неблагодарным, но мне действительно не надо, чтобы кто-то присматривал за мной». Сухой смешок Шрёдера не заставил себя ждать. «Я сказал... компания для тебя, но ничего не сказал о том, что она будет твоей шлюхой. Послушай, Вики действительно хорошая компания, независимо от того, затащишь ты ее в постель или нет. Это твое дело. Но я тебе кое-что скажу. У нее рыжие волосы и ярко-зеленые глаза. По своему опыту знаю, это роковая комбинация, особенно в немецкой женщине. Присматривать, ты сказал. Но ты, Ричард Гаррисон, был бы в большей безопасности с Коброй, чем с Вики. Да и у тебя было бы больше шансов. Но, конечно, я могу и ошибаться. А вот и наши грибы». Под руководством Шрёдера Гаррисон на несколько шагов сошел с дорожки на траву и клевер. По команде немца он остановился и осторожно опустился на одно колено. На ощупь грибы были больше похожи на поганки с длинной ножкой и конусообразной бородавчатой шляпкой. Совершенно не похожие на обычные грибы, которые растут в Англии, покрытые липкой слизью и раздражающе остро пахнувшие. Высотой они были не менее 6 дюймов. Даже без руководства Шрёдера Гаррисон обнаружил бы их, потому что запах притягивал к ним, как магнит. 6 будет достаточно! — окликнул его Шрёдер. — Достаточно для наших целей. Заверни их в свой носовой платок. Гаррисон собрал 6 грибов, повернулся к креслу и подал их Шрёдеру. Тот одобрительно чихнул. «Споры!» — произнес он. «Судя по их форме и запаху, можно представить себе картинку, на которой нимфы леса припадают к ним». «А для чего они?» — спросил Гаррисон, рассмеявшись. Шрёдер потянулся вверх, пару раз ткнул грибом в нос Гаррисону, прежде чем тот отвел лицо в сторону. «Не твое дело. Ты говорил, что не употребляешь наркотики. Ну ладно. Разворачиваемся и домой. Тебе надо поплавать и отдохнуть, а у меня есть дела. Затем ленч, а в полдень придут фотографы». «Фотографы?» Гаррисон был смущен. «Да, и мои портные, чтобы снять с тебя мерку. И твой голос запишут на пленку. И еще один специалист и...» «Прррр!» — воскликнул Гаррисон. «Мне не нужен никто из этих». «Нужен, нужен!» Гаррисон нехотя кивнул. «Окей», — сказал он, смиряясь с неизбежным. — Посмотрим, что получится. Но вот еще что. Может, мне лучше отказаться от свидания с Вики в бассейне? У меня нет плавок. — Плавок? — Шрёдер засмеялся. — Что-нибудь подберем. Хотя какая разница, на Вики тоже не будет костюма. Но... Или, может, ты думаешь, что я Томас, который любит подглядывать? Здесь они оба взорвались смехом. По настоянию Гаррисона Вилли Кёниг принес ему плавки. Он прошел в свою комнату, чтобы надеть их, прежде чем Кёниг отведет его к бассейну. К тому времени Вики уже шумно плескалась в воде. Она радовалась, как ребенок. Бассейн был 60 дюймов глубиной, где-то 60 футов длиной и 30 шириной. Для спуска в воду были лесенка и водяная горка. Отважившись соскользнуть в воду, Гаррисон уселся на гладкие доски, блестящие от бегущей по ним воды, собрался с духом и уже хотел медленно погрузиться в воду, как Йоних оторвал его руку от бортика и сильно толкнул в спину. «Ублюдок!» — крикнул Гаррисон в воздух, пулей соскальзывая в воду. Вода в бассейне была теплой, поэтому он, погрузившись, не почувствовал неприятных ощущений. Коснувшись ногами дна, Гаррисон тяжело выдохнул. «Вилли, ты что, хочешь начать Третью мировую войну?» Ответом на его вопрос был замирающий смех уходящего прочь огромного немца. Гаррисон усмехнулся ему вслед. «Ага, как смешно!» — произнес он. «Он столкнул тебя?» — рассмеялась Вики. «Да, вниз по жёлобу». Он по собачьей поплыл на ее голос. «А теперь держись подальше», — сказала она, переворачиваясь на спину. «Я очень сильная в воде и не люблю, когда меня окунают». «Как вы, немцы, смешно картавите», — произнес Гаррисон. «А ты не только скорый, но еще и грубый». «Я и не собирался топить тебя», — засмеялся он. «А кто пригласил меня поплавать?» «Поплавать в том же бассейне, что и я. Но не обязательно бок о бок, задевая меня». «О!» — он загнал ее в угол и подплыл ближе. «Черт, ты в купальнике!» «Да, но ведь и ты в плавках. Глупо, конечно. В конце концов, здесь никого больше нет». «Здесь Вилли», — произнес Гаррисон, касаясь губами и лба. «Ну, Вилли не будет подглядывать», — Вики плеснула водой ему в лицо. «И в любом случае, было бы на что смотреть». Она быстро отплыла прочь от него. «Вики», — позвал он, плывя на звук ее всплесков, — «может, мне сегодня пораньше лечь спать?» «Да?» — ее тон был равнодушным. «Значит, ты все еще чувствуешь усталость. Наверное, так действует на тебя горный воздух. Сама я не лягу допоздна». «Не прикидывайся, что не понимаешь. Ты знаешь, о чем я говорю». «Знаю. И что, я должна пригласить тебя к себе в комнату? Все так просто?» «Ну, это было бы просто. А может быть, я не хочу, чтобы было так просто». Он снова поймал ее, подтащил ближе и на этот раз поцеловал в губы, прижимаясь к ней всем телом. «Но ты же хочешь», — произнес он, немного отпустив ее. «В центральном здании 24 комнаты», — ответила Вики, ее голос сразу стал напряженным и хриплым. «В полночь приходи ко мне в комнату и ложись со мной в постель». «А какая комната твоя?» — Гаррисон также говорил с трудом. «Не скажу. Ни комнату, ни даже этаж». «Чёрта с два!» — он неуверенно засмеялся. «В хорошенькое же я попаду положение, если ошибусь». «Тогда не ошибайся». «И никаких подсказок?» «Ха, ничего не могу сказать. Только одно правило. Ты не должен никого спрашивать. Я не хочу, чтобы это стало всем известно». Она вырвалась от него и поплыла прочь. Минутой позже он услышал, как ее ноги прошлепали по выложенной плиткой дорожке вокруг бассейна. Вики уходила в сторону центрального здания. «Эй!» — крикнул он ей вслед. «Это все наше купание!» «Оно сделало свое дело», — бросила она ему. Гаррисон остался в тишине, вода мелкой волной билась ему в грудь. Оса зажужжала и опустилась на его плечо. Он нырнул, вынырнул и плавал еще минут 10. Время достаточно для того, чтобы прошло возбуждение. Гаррисон съел только легкий ленч. От еды его отвлекали несколько вопросов. Не последнее место среди них занимала информация, что завтра он войдет в таинственное здание Шрёдера, где, очевидно, и найдет объяснение своему пребыванию здесь. Но перед этим ему предстояло встретиться с целой армией холодных профессионалов, которые буквально окружили и захватили его, вернее, его тело. Его долго фотографировали. Его фотографировали в статике и динамике, одетым и раздетым, сидящим, стоящим, идущим, говорящим и кричащим, в темных очках и без них, на цветную и черно-белую пленку, со звуком и без. Голос Гаррисона записывали на пленку во всех его проявлениях: говорящий, выкрикивающий команды на немецком и английском, ругающийся, в нормальном разговоре, при восклицании, раздражении или злости. Ни малейшего оттенка диалекта, хотя он, естественно, старался говорить правильно, ни малейших нюансов голосовых особенностей не было оставлено незаписанным. Был проведен полный медицинский осмотр. Ежегодные армейские осмотры были ничто по сравнению с этим. Его измеряли, взвешивали, простукивали, слушали, прощупывали и брали анализы. Они даже исследовали его слюну и кал. Он подумал, что, возможно, понадобится и сперма, но ее в их списке не было. Затем его обмерили снова. Но на этот раз пара явно гомосексуальных портных, личных портных Шрёдера из Касселя, приехавших в Харри по требованию промышленника, чтобы выполнить его желание. Этим желанием было изготовление двух униформ, шести костюмов и полного гардероба. И все это в соответствии с безупречным вкусом Шрёдера, согласно его замыслам, предложениям и инструкциям. И, наконец, был еще один специалист, но совсем иного сорта. Этот ученый был маленьким человечком с куполообразной головой. Он мог говорить с Гаррисоном только через переводчика, интересовался, странно, только его висками и запястьями. Наконец он извлек из огромного саквояжа какие-то инструменты и надел на голову Гаррисона наушники. Покопавшись еще раз в саквояже, он извлек на свет эластичные подвязки. Закрепленные ими на запястьях электроды подключили к маленькой батарее и кнопке, которую Гаррисон держал в руке. «Это всего лишь демонстрация, Ричард», — объяснил Шрёдер. «Последняя такая примерка будет через месяц и повлечет за собой маленькую безболезненную операцию. После этого не будет ни проводов, ни видимых батареек, браслеты на запястьях будут из чистого настоящего золота. Очки будут немного тяжелее, чем те, которые ты привык носить, с серебряными отражающими линзами. Конечно, они не смогут заменить тебе глаза, но...» Специалист говорил, Шрёдер переводил. «Ричард, встань, пожалуйста. Одно нажатие кнопки приведет браслеты на руках в действие. Они засвистят. Левая слегка выше, чем правая. Попробуй». Гаррисон повиновался. Раздались два разных свиста, тихие, но тем не менее настойчивые. «Сейчас я поставлю мое кресло перед тобой», — сказал ему Шрёдер. «Не двигайся. Пусть твои запястья висят свободно. Большие пальцы смотрят вперед». Захваченный внезапным возбуждением, Гаррисон с надеждой ждал. Тональность свистов изменилась и почти сразу вернулась к нормальной. Гаррисон был разочарован. «Ничего», — сказал он, — «а предполагалось, что я увижу вас или что-то в этом роде?» «Нет, нет, конечно, нет. Предполагается, ты просто должен знать, что что-то находится перед тобой». «Бесполезно», — оборвал его Гаррисон. Это утро истрепало его нервы. Капрал слишком многого ждал от него. «Терпение, Ричард! Теперь включи очки. Для этого надо нажать кнопку еще раз». На этот раз послышалось потрескивание, похожее на щелканье счетчика Гейгера. Немецкий специалист встал прямо перед Гаррисоном, и щелканье заметно ускорилось. Он отошел назад, и щелканье затихло. Шрёдер объяснял ему действие. «Я мог бы получить больше информации. Расстояние, место расположения, мужчина, женщина, дружественный, недружественный, если бы он просто поговорил со мной», — предположил Гаррисон. «Но тогда ты бы зависел от него». Шумы прибора сильно раздражали Гаррисона. Ему представлялись тусклые лампочки, вспыхивавшие во внутренностях какой-то непостижимо сложной машины. «Все это только портит дело», — огрызнулся он. Он сорвал повязки с запястий и бросил их на пол, стащил наушники с головы и отшвырнул их от себя. «Какого черта может принести мне вся эта щелкающая и свистящая дребедень?» «Ричард!» — голос Шрёдера пытался успокоить его. «Ты... дерьмо!» — орал Гаррисон. «Меня тошнит от этой чертовой игры! Я думал, что вы другой, Томас, и что я для вас больше, чем диковинный уродец! Но, господи, это... «Верните мне мою палку и ту жизнь, к которой я уже привык!» Он развернулся, врезался в пластмассовый садовый стол, далеко отшвырнул его, поднялся и побежал к центральному зданию. Побежал безошибочно к центральному зданию и на полпути влетел прямо в объятия Вилли Кёниха. Он знал запах лосьона после бритья, которым пользовался этот немец, знал силу рук, что держали его. «С дороги, Вилли!» — прорычал он. «Я сыт этим дерьмом по горло!» «Успокойтесь!» — проворчал Кёних. «Послушайте!» Позади Гаррисона Шрёдер делал разнос специалисту. Разнос, какого свет не видел. И все это на особенно ядовитом немецком языке. Затем послышался звук вытряхиваемых инструментов, всего, что было в саквояже. И, наконец, хриплые, но такие же гортанные протесты самого специалиста. «Это стоит 1000 марок!» — жаловался он. «Стоит ты вон!» — в конце концов заревел Шрёдер с такой силой, которую Гаррисон не мог и предположить в его голосе. Специалист собрал свои вещи и удалился. Несколько мгновений спустя Шрёдер приблизился к Гаррисону и Кёниху. В его голосе слышалась боль. Дышал он неровно. Дрожащей рукой он взял Гаррисона за локоть. «Это была ошибка, Ричард. Моя ошибка. Я хотел слишком много и слишком быстро. А этот идиот, он как пришелец, как инопланетянин. Механический, неласковый. Его ум понимает только одно — деньги. Да и день сегодня слишком был перегружен. Даже зрячий человек нашел бы его слишком...» Он закашлялся, и Кёних немедленно подошел к нему. «Слишком перегруженным». Гаррисон чувствовал себя по-идиотски. Маленький избалованный ребенок. «Вилли, кресло!» — крикнул Гаррисон, поддерживая Шрёдера. И Кёних бросился за ним. «Я всегда пытаюсь сделать слишком много», — произнёс Шрёдер. «И всегда слишком быстро. Это ошибка. Можно сгореть. Все, что у меня есть. Чего это стоит? А ты... Я чувствую незаурядный человек!» Он схватил Гаррисона за руку, и капрал почувствовал силу, прилившую к пальцам Шрёдера, как если бы он выкачивал ее из тела слепого. «Что вы от меня хотите, Томас?» — спросил он. «Я только хочу отдать, заплатить мой долг». «Нет, вы хотите еще чего-то, я знаю это». «Ладно, ты прав. Но завтра будет достаточно времени для объяснений, а сейчас все, чего я хочу, это терпение с твоей стороны. Потом ты поймешь, а затем тебе придется потерпеть еще немного». «Очень хорошо. Я буду терпеливым», — вздохнул Гаррисон. 6 месяцев. Может быть, чуть дольше». «Что?» — нахмурился Гаррисон. «Что произойдет через 6 месяцев?» «Уйдет один старик», — сказал Шрёдер. «Отживший свое старик с разодранными кишками». «Вы? Вы будете жить вечно!» — Гаррисон попытался рассмеяться. «Да, Вилли говорит то же самое. Но скажи траве, что она не должна гнуться под ветром или высыхать при засухе. Скажешь?» «Что это?» — воскликнул Гаррисон. «Вы не хотите моей жалости, но вы не трава, которую так легко пригнуть». «Но я чувствую, ветер уже дует, Ричард». «Вы будете жить вечно!» — закричал Гаррисон, снова сердясь. Шрёдер сжал его руку еще сильнее, почти впиваясь в нее ногтями. «Это возможно», — сказал он. «Да, может быть, я и буду с твоей помощью, Ричард Гаррисон, с твоей помощью». То, что осталось на вечер и остаток ночи, было странно пустым. Кёних помог Гаррисону переодеться в серую рубашку и новый светло-синий костюм на ярко-красной подкладке с открытым воротом. Из нагрудного кармана торчал носовой платок. На ногах у него были синие замшевые туфли, которые, несомненно, уже вышли из моды. Гаррисон чувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние несколько лет, и в то же время ощущал какую-то пустоту. В 9:30 после небольшого ужина капрал и Кёних отправились в бар. Он находился в личных апартаментах Шрёдера, откуда из открытых окон с легким ветерком доносилась мелодичная музыка. Для Гаррисона были приготовлены плохой бренди и крошечные стаканчики сладкой острой командерии. Еще одно напоминание о его днях на Кипре. Однако ночь была пуста, и Гаррисон начал чувствовать некоторую подавленность, может быть, из-за выпитого. Он пил слишком много, болтал слишком много. Слишком много работал на публику. Да, он работал на публику, на Шрёдера. Но промышленник оставался спокойным и невозмутимым. Мина, секретарша Шрёдера, сидела с Гаррисоном у стойки бара и, держа его руку, говорила на ломаном английском, что одновременно и привлекало, и отталкивало его. Его притягивала ее чувственность, а отталкивала непосредственная небрежная манера поведения. Его развлекало, когда она приказывала ему сделать что-нибудь тоном, не терпящим возражения. Он притворялся, что повинуется. Для него это ничего не значило, а только углубляло пустоту. Вики, казалось, избегала его. Она сидела за маленьким столиком со Шрёдером и весь вечер говорила по-немецки. Гаррисон не особенно хорошо владел им. В конце концов она извинилась и, не сказав спокойной ночи, вышла. Обратно она не вернулась. Только Кёниг держал все под контролем. «Господин Гаррисон, вам уже достаточно!» — вдруг сказал он около 11:30. «Ты так думаешь, Вилли?» Гаррисон похлопал Мину по руке. «И ты так думаешь, Мина?» «Они оба так думают», — сказал Шрёдер, который теперь сидел за стойкой бара, исполняя обязанности Кёниха. «И я тоже. Кроме того, пришло время закрывать бары». «Закрывать бары?» — повторил Гаррисон. «Я думал, такие глупости происходят только в Англии». «Ведьмин час», — таинственно произнесла Мина. «Полночь?» До Гаррисона вдруг дошло, что было уже поздно. Внезапно он задал себе вопрос, почему напитки действовали на него сильнее, чем на других, когда он напивался в последний раз или хотел напиться до такой степени. Черт побери, он пил не слишком много, просто не привык пить много, вот и все. «Возможно ли...» — он подбирал слова и выговаривал их с осторожной тщательностью человека, готового отрубиться. «Мне попросить чашечку кофе или даже кофейник». Кёниг хихикнул и вышел из комнаты. «Хорошо», — сказал Шрёдер. «С днем первым, Ричард!» «Чего?» «Новой жизни здесь!» Послышался звон чокающихся стаканов, но стакан Гаррисона оставался пустым. Он поднес его к губам, а затем нахмурился и спросил. «Новой жизни? За что, черт возьми, я пью?» «До завтра», — ответил Шрёдер. «Завтра и завтра и завтра», — произнесла Мина. Она, наверное, тоже была чуточку пьяна. Гаррисон выпил много кофе, но все еще не твердо держался на ногах, когда, наконец, встал с табурета. Однако он уже хорошо знал дом, поэтому никто не предложил ему помощь, когда он сказал «спокойной ночи» и вышел из бара. Через несколько мгновений он был у себя в комнате. Первой странностью, которую заметил Гаррисон, был свежий приятный запах жасмина, который он сначала принял за ночное благоухание цветов в саду. Но, обнаружив, что окно закрыто, он снова втянул воздух и решил, что, возможно, этот аромат был остатком запаха дорогого аэрозоля, освежителя воздуха. Конечно, это могли быть и духи, но даже самая неряшливая горничная не вылила бы их на себя в таком количестве. И все-таки это была не прислуга Шрёдера, которую он мог нанять на работу или просто выпустить сюда. Однако кровать его была заправлена, а в комнате немного прибрана. Его подушки были выложены в форме буквы «В». «Вики». Она говорила, что, возможно, будет подсказка. «Окей». И так она была здесь, дурачилась его подушками, оставила его приглашение и запах, за которым он последует. На этом этаже находились 9 комнат, и, казалось, как раз с них и надо было начать. Он вышел из спальни и закрыл дверь. Крадущимися шагами Гаррисон мерил коридор от середины к концу и обратно, а затем в противоположном направлении. У последней двери он уловил слабый, еле заметный запах жасмина. Когда он просунул голову в дверь, запах стал гораздо сильнее. Гаррисон задрожал от возбуждения, у него зазвенело в ушах. Он тихо вошел, прикрыл за собой дверь, дотронулся до выключателя и обнаружил, что тот выключен. К счастью, расположение комнаты было такое же, как и у него. Он пробрался к кровати, разделся, свалив одежду, как попало, на пол, и уже готов был откинуть покрывало. Стояла полная тишина. Не слышно было даже тиканье часов и звука его сдерживаемого дыхания. Холодная рука коснулась его бедра и заставила замереть на месте. Она прочертила тропинку по его переду. Слегка дрожа, он почувствовал, как ее губы поцеловали его ниже живота. Простое прикосновение. «Душ», — прошептала она. «Я уже приняла. Теперь ты». «От меня пахнет», — слова получались густыми, как сметана. «Ты пахнешь прекрасно». Голос Вики был хриплым. «Но смой алкоголь с кожи и никотин с пальцев. Мужчины всегда слишком много курят, когда пьют. Она томно водила пальцами взад-вперед, вперед-назад, время от времени захватывая его член на мгновение другое, а затем снова отпуская. «Ну иди же. Делай, как тебе приказали». «Да, мэм», — хотел сказать он, но ничего не получилось. Гаррисон быстро принял душ. Теперь, окончательно протрезвев, он облился ледяной водой и вернулся к ней, не вытерев тело досуха. «Вики, никаких табу. Если ты скажешь быть осторожнее с тобой, уверен, я закричу», — произнес он, нырнув в постель. Она усмехнулась. Ее рот пылал, когда она целовала его грудь, пробуя его на вкус от сосков до пупка. Там она остановилась. Гаррисон не мог шевельнуться под ее руками и ртом. «Ричард, если бы ты только подумал сдерживаться со мной, я бы закричала». Она повернулась, открывая для него свои теплые бедра. Они позволили своим пульсам забиться в унисон, когда начали наслаждаться друг другом. «Видишь?» — спросил Томас Шрёдер у Мины. — Я был совершенно прав. Я догадывался, что произойдет что-то в этом роде. Нет, я был уверен, мы думаем одинаково. Гаррисон и я. Голый, он лежал на кровати, вытянувшись во всю длину. Его живот был исчерчен сеточкой шрамов, узор которой расширялся в грудной клетке, охватывал левый бок и продолжался на спине. Однако его тело было смуглым, и этот загар немного маскировал шрамы. Так что тело его не было совсем уж отталкивающим. Шрёдеру можно было дать на 10-15 лет меньше его настоящего возраста. Но солнечный загар и хорошее психическое состояние не могли скрыть или компенсировать внутреннее опустошение. Но что было самым важным, Томас Шрёдер спасся от взрыва, который не сделал его бесполым, по крайней мере, не совсем. Мина была светловолосая и голубоглазая. В это мгновение ее волосы, как золотая вуаль, спадали на гениталии Шрёдера, но ее блестящие, как алмазы, глаза были прикованы к огромному во всю стену экрану кабельного телевидения, так же, как и глаза ее шефа. Изображение было достаточно четким, но чуть-чуть красноватым и расплывчатым. Эффект работы инфракрасной камеры в комнате Вики. Мина также была обнаженной. Ее тело занимало то же положение, что и Вики по отношению к Гаррисону, но Шрёдер был пассивен. Его рука неподвижно лежала там, где она упала, на треугольнике ее курчавых волос. Она приподнялась на одном локте. Ее свободная рука легко и нежно ласкала Шрёдера. Несколько минут она наблюдала за Гаррисоном и Вики. «Ты не концентрируешься, Томас», — сказала она. «Да, пожалуй, да. Но все равно то, что ты делаешь, приятно». «Так ты никогда не получишь то, чего хочешь». «Нетерпение. Я всегда думал, что это моя прерогатива». Его голос звучал удивленно. «Мина, будь умницей и полежи тихо. Я наблюдаю за Гаррисоном. Смотри, по-моему, это единственный способ для меня получить то, чего я хочу». «Но у тебя ничего не получается». «Мина, мне кажется, ты на самом деле думаешь, что я люблю созерцать эротические сцены». «А разве нет? Тогда почему ты смотришь их?» «А почему ты?» «Хочу и смотрю», — пожала она плечами. «Значит, это ты наслаждаешься созерцанием этой сцены. Ты, а не я. Видишь ли, секс здесь несущественен. К тому же он совпал с нашим пребыванием в постели. Я просто изучаю Гаррисона. Все, что он делает». «Зачем?» «Это моя забота, Мина. А твоя в данный момент — ублажать меня». Вдруг Шрёдер возбудился. Пока они разговаривали, Мина смотрела на него. Но теперь она внимательно посмотрела на экран. Вики стояла на коленях, широко раскинув ноги и зарывшись лицом в подушку. Гаррисон стоял на коленях как раз между ее ног. Держа ее за бедра, он глубоко входит в нее. При приближении к оргазму его дыхание стало резким. Микрофон, передававший звук в комнату Шрёдера, делал звук еще резче. Мина приняла то, что она увидела, как данный ей шанс. Ее рот и рука со знанием дела пытались привести Шрёдера в форму, но бесполезно. Когда Гаррисон и Вики кончили в объятиях друг друга, Шрёдер расслабился, и его возбуждение прошло. Мина не жаловалась. Пожалуй, она и так говорила слишком много. Но Шрёдер все-таки почувствовал ее разочарование и похлопал ее по гриве тщательно завитых волос. «Терпение, Мина! Эта ночь молода, как они!» Он кивнул на экран, затем посмотрел на свою любовницу. «И как ты?» «Скажи мне, что ты думаешь о Гаррисоне?» «Честно?» «Конечно, честно. Я думаю, что если ты не сосредоточишься на своем удовольствии, пока Гаррисон берет свое, мы останемся здесь до 3:30 утра». «До 5 утра?» — захихикал Шрёдер. «Да, у него молодое тело, и он голоден». «Вики тоже», — заметила Мина. «Смотри, она хочет его еще». А он отвечает. «А теперь она верхом на нем. Они великолепны». «Она удивляет меня», — позволила себе заметить Мина. «Я думала...» «Милая девушка, как она?» «Вы все милые, моя дорогая. Но вдруг одна из вас находит своего особенного мужчину, и тогда вам приходится делать это. Потому что таково правило, и вы обязаны сделать это. Да, а когда это случается, все табу рушатся. Конечно, есть и такие, которые видят не мужчину, а нули на конце его банковского счета. «Томас, это жестоко!» В ее голосе звучала непритворная обида. «Ты говоришь обо мне? Но ты же знаешь, что я люблю тебя. Я твоя любовница». «Моя оплачиваемая любовница. Но...» — он пожал плечами. «Может быть, поэтому я и не могу. А может быть, и нет. Понимаешь, сосредоточиться — значит напрячься. А для моего разрушенного тела напряжение — значит боль. Так вот, может быть, именно поэтому я и не могу». Он еще упорнее уставился на экран, картинки которого отражались в его очках. Шрёдер вслушивался в тихие шлепающие звуки любви, приближающиеся к еще одному взрыву. «Но Гаррисон, он ничего этого не знает. Сейчас он не знает ничего, кроме своей страсти, возможно, еще страсти Вики. Он почти робот. Ему не надо сосредотачиваться, он не напрягается, не чувствует боли. Ну, может быть, чуть-чуть боли в сладкой конечной агонии, которая будет для него наградой и подхлестнет его начать все снова». Пока он говорил, они оба наблюдали за происходящим на экране и видели, как Вики кончила, сидя на Гаррисоне. Их тела задрожали в унисон. Соски Мины набухли вместе с тем, как Шрёдеру вернулась твердость. «Может быть, сейчас, Томас?» — произнесла она, немного быстрее и более ритмично двигая рукой и раздвигая свои красивые ноги, пока его рука не скользнула по ее влажному месту. «Может быть», — ответил он, — «но, скорее всего, нет». Она надула губы, на ее лице появилась недовольная гримаса, какие умеют делать только немецкие девушки. «Ты даже не пытаешься». «Нет, знаешь, наверное, не получится. Они очаровали меня. Видишь, как они держатся, обливаются потом и упиваются друг другом. А Вики, она... она удивляет тебя даже сейчас, да?» «Этот мальчик», — произнес Шрёдер, меняя тему разговора. «Я был таким же в его возрасте. У него есть жизненная сила. Может быть, он копил ее. «О да, я тоже так подумал», — кивнул Шрёдер. «Вынужденное воздержание. Его слепота. Но они держатся друг за друга, как влюбленные. Любовь с первого взгляда. И все-таки им мало. Она готова втянуть его в себя полностью, тело и душу. А он страстно желает быть втянутым. Они хотят исследовать, познать все и немедленно». «Томас, я...» — в ее голосе появились усталые нотки. «Нет, нет», — успокоил он ее. «Мы должны это видеть. В этом есть какое-то необычное возбуждение. Послушай, Мина, ты сказала, что Вики — милая девушка. Да, она такая, но...» Он помолчал. «Прежде чем закончится эта ночь, Гаррисон войдет в нее 3-м способом. И это будет в первый раз для них обоих». «Нет, ты ошибаешься», — ответила она. «Вот увидишь». «Нет, к 3 часам все будет кончено. Они будут спать, как младенцы». 5 утра, самое раннее, — настаивал Шрёдер. «И все произойдет так, как я сказал. Пари? Твой обычный чек дважды». «Ты, конечно, накормил его какими-нибудь своими грибами». «Нет, это я ел грибы». «Тогда они скоро устанут». «Мина, ты ошибаешься». «Ну, как ты можешь быть так уверен?» «Потому что я помню, как это было, Мина. Я помню это так хорошо». «Значит, мой чек будет удвоен», — произнесла она, немного помолчав. Он кивнул, его глаза просто приклеились к экрану. Шрёдер знал, что эти деньги она никогда не выиграет. Глава четвёртая. «День второй, Ричард», — произнёс Шрёдер после позднего завтрака. «Солнце поднялось уже высоко, а мы ещё не начали. Что, поздно лёг и много выпил?» «Пожалуй», — согласился Гаррисон, чувствуя внутреннее опустошение. Пища была вкусная и обильная, и он знал, что силы скоро восстановятся. Он думал о прошлой ночи и о Вике, и жалел о тех 3,5 часах, которые они проспали, умерли, в объятиях друг друга перед тем, как он вернулся в свою комнату. А ушёл он вовремя, потому что через 30 минут его разбудили снова. Теперь это была няня, сварливая старая фройлен, фрау, явно привыкшая повелевать. Интересно, что бы она подумала, если бы вошла в комнату 1 час раньше, или, что ещё хуже, вошла в комнату Вики. Он не хотел показывать свою заинтересованность, но... А где, кстати, Вики? Вики? Она встала, позавтракала, поплавала в бассейне и вернулась обратно в постель. У неё не такое плотное расписание, как у тебя. К тому же сегодня утром она выглядела очень усталой. Но не беспокойся, у нас будет поздний ленч, и ты тогда сможешь поговорить с ней, — сказал Шрёдер. Она, должно быть, встала сразу после того, как он ушёл. Но не ошибся ли он, услышав в голосе Шрёдера странные задорные нотки? Гаррисон не мог решить окончательно. — Ты готов? — продолжил Шрёдер. — Ты, наверное, тоже спал не очень хорошо. Ты тоже выглядишь усталым. — Готов? — переспросил Гаррисон. — 6-е здание — большой секрет, будущее. Уж я-то не уйду спать, обещаю. — Сначала в библиотеку, — сказал Шрёдер. Я хочу показать тебе кое-какие книги и задать несколько вопросов. Гаррисон вдруг почувствовал напряжение. А это не будет так же больно, как вчера? О, нет! Шрёдер покачал головой. Если я прав, ты даже найдёшь всё это очень интересным. Они допили кофе, и Гаррисон отвёз Шрёдера к зданию библиотеки. Там Шрёдер открыл электронным ключом дверь, сделанную из бронированного стекла. Затем Гаррисон направил кресло к книжным полкам, рядами выстроившимся вдоль стен. Найдя книги, сотни, тысячи книг, он позволил руками пробежаться по их корешкам. «Эти полки всего лишь 2 метра высотой», — сказал Шрёдер. «Ненавижу высокие полки, до которых можно дотянуться только с помощью стула. Но они занимают все 4 большие комнаты на обоих этажах. Здесь более 310 тысяч книг». Твёрдые переплёты, мягкие переплёты, журналы, периодика, первые издания, редкие коллекционные экземпляры, бульварные издания. Да, но у них у всех есть одно общее. Можно сказать, единая тема. Да что вы! Гаррисон выразил вежливое любопытство. Таинственное, необъяснимое, сверхъестественное, странное, тайные знания. Колдовство? Я никогда особо не интересовался. На полке, которой ты сейчас касаешься, — перебил Шрёдер, — стоят книги по сверхъестественному. Около 200 томов. Справа от тебя — 50 томов по одержимости, слева — 30 по алхимии. Здесь у нас астрономия, а дальше по правой стороне — астрология. По астрологии ещё есть много книг. Теперь Шрёдер стоял. Он взял Гаррисона за локоть и подвёл его к стеллажу, стоящему в стороне. Маленький столик около него был завален книгами. «Как бы то ни было, это моя любимая тема. Видишь, у меня здесь есть даже стол, где я могу сидеть и читать, не поднимаясь в обсерваторию». Гаррисон почувствовал странный холодок, как будто холодным ветерком подул от его хозяина. Ветерком, похожим на тот, что он почувствовал в саду, когда они искали грибы. Возможно, что-то произошло с голосом Шрёдера. Он наполнился новой, сдерживаемой энергией. Но сдерживаемый или нет, этот холодок сказал Гаррисону, что бы Шрёдер ни говорил или ни делал, следующие несколько минут он будет абсолютно серьёзен. «Ты помнишь, что ты ответил вчера вечером, когда я сказал, что мне осталось жить мало времени?» — спросил Шрёдер. «Ты сказал, что...» «Вы будете жить вечно», — закончил за него Гаррисон. Когда он говорил, перед его внутренним взором возникло какое-то слово, оформилось и, независимо от его желания, сорвалось с губ. «Реинкарнация!» Шрёдер тяжело задышал, а Гаррисон только улыбнулся. Он всегда быстро соображал. Через мгновение промышленник снова взял его за локоть. «Сядь!» — он пододвинул Гаррисону стул. Они сели около стола, и Гаррисон услышал, как Шрёдер листает страницы книги. «Реинкарнация, да. Метаморфоза. Ты веришь?» Гаррисон пожал плечами. «Наверное, я мало думал об этом». «Люди думают об этом с тех пор, как самые первые из них научились думать», — произнес Шрёдер. «Именно поэтому я есть и буду продолжать существовать. У меня более 240 работ по этому вопросу на всех языках, а их существует еще больше, тех, которых я не удостоил моей коллекции. И я скажу тебе кое-что. Чем старше человек становится, тем он больше об этом думает. Это как вера в Бога. Чем ближе ты к смерти, тем чаще склонен верить». «И вы действительно верите», — произнес Гаррисон тоном, констатирующим факт. «Да, верю. Ричард, у меня есть сын. Благодаря тебе он все еще живет. Он здоров. Он будет красивым, умным. У него будет все. Если бы у меня в запасе было 20 лет или даже 10, может быть, я смог бы найти путь вернуться, переселиться в тело своего сына». У Гаррисона возникло желание рассмеяться, но он ничего подобного не сделал, а просто сидел неподвижно. Он все еще чувствовал тот холодок, то напряжение в голосе Шрёдера. Его руки покрылись гусиной кожей. Нет, это было неподходящее для смеха время. Этот человек был совершенно серьезен. «Вернуться в тело вашего сына?» — наконец сказал Гаррисон. «Захватить его разум, вы хотите сказать? Вернуться как Томас Шрёдер?» Он почувствовал отрицание Шрёдера. Почувствовал, как тот затряс головой. «Нет, нет, это невозможно!» И снова с видом абсолютной искренности и убежденности. «Это больше было бы похоже на партнерство. Я был бы Генрихом, а Генрих — мной. И мы продолжали бы жить вместе. Но у меня нет 10 лет. У меня нет даже 10 месяцев. Генрих — маленький ребенок, почти младенец. Он ничего не знает. Вернуться в него, если это вообще возможно, было бы равносильно тому, что потерять себя. Я бы ничего не знал. Ты понимаешь?» «В его неискушенном мозгу вы, более опытный, разлились бы, растянулись бы. Вас осталась бы только малая талика. Даже не зная этого, он изгнал бы вас. Ваша личность исчезла бы навсегда». «Точно! Твоя хватка удивительна!» Теперь холодок усилился. Гаррисон понял, что Шрёдер наклонился ближе и почувствовал его горячее неприятное дыхание. Он вдруг испугался того, что Шрёдер мог сказать в следующую минуту. Но того, что произошло дальше, он никак не ожидал. «Ричард, а как же сны?» «Сны? Какие сны?» «Разве ты не видишь сны, когда спишь?» «Ну, конечно, вижу, как и все, но недавно...» Он замер на полуслове. Мурашки побежали у него по спине. Судорожно глотнув воздуха, он представил себе наводящее страх лицо промышленника, каким он видел его у дверей Европы в Белфасте. И вдруг оно полностью совпало с другим лицом, которое, как он думал, навсегда осталось в царстве ночного кошмара. Лицо в небе. Лицо человека-бога. Лысая голова с куполообразным лбом. Огромные глаза за толстыми линзами. Гаррисон затряс головой, но бесполезно. Все больше деталей всплывало из того старого сна исключительно из-за вопроса Шрёдера, вспыхивая перед его внутренним взором, как кадры из какого-то старого фильма. Светловолосый, коротко стриженный человек стоит около серебристого Мерседеса на вершине какого-то невозможно крутого утеса. Все закрутилось в мозгу Гаррисона. «Ричард, с тобой все в порядке?» Голос Шрёдера, полный участия, казалось, доносился издалека, за миллионы миль отсюда. Он вытащил Гаррисона обратно в реальность. Но, хотя остаток его сна оставался в тумане, те два образа остались в его памяти резкими, нестерпимо яркими. Лицо человека-бога в небе Лицо Шрёдера, остриженным человеком с Мерседесом, мог быть только Велли Кёниг. Эти образы и еще один, горящий, завернутый в коричневую бумагу сверток, кубик связанной энергии и слишком яркий, опаляющий, ослепляющий свет и жар. Пальцы Шрёдера вонзились в его запястье. «Ричард!» «Я в порядке. Вы что-то пробудили во мне. Что-то пугающее, забытое, что я вспомнил только сейчас». «Что?» Шрёдер не отпускал его руку. «Что я пробудил в тебе?» «Память. Я вспомнил сон. Сон, который прежде часто повторялся. По крайней мере, его отдельные фрагменты. В этом сне я видел вас и Вилли Кёниха». «Да? А когда это случилось? Тогда, когда ты узнал, что приедешь ко мне?» «Нет. Задолго до этого. Со мной что-то происходило в течение примерно 3 недель. Повторяющийся кошмар, который возвращался все снова и снова. Предостережение. В нем были вы, Кёниг и бомба». «Бомба?» — голос Шрёдера стал тихим до шепота. Гаррисон кивнул. «Последний раз, когда я видел этот сон, в ночь перед Европой». «В ночь перед Евро?» — повторил немец. Его слова ослабли до выдоха. Первый раз в жизни Ричард Гаррисон порадовался, что он слепой. Порадовался, по крайней мере, тому, что не мог видеть лица Шрёдера. Но, тем не менее, он его чувствовал. Взгляд удивления, медленно переходящий во что? Недоверие? Надежду? Или триумф? «Гипнотизер! Вы серьезно?» Гаррисон еще не знал, что этот вопрос был недостоин его хозяина. Если Шрёдер сказал, что он сделает что-то, значит, он сделает это. «С твоего позволения, да! Но зачем, я не понимаю!» Теперь они находились в обсерватории, в библиотеке Шрёдера. Они сидели за большим круглым столом в лучах солнца, падающих через закругленные окна. Поверхность стола была металлической, гладкой и прохладной. Шрёдер поднялся наверх в только недавно пущенном в ход крошечном лифте, установленном специально для его кресла-каталки. Гаррисон поднялся по лестнице. «Мне хотелось бы узнать те отрывки сна, которые ты можешь вспомнить. Хороший гипнотизер, возможно, смог бы вытащить их из тебя. Я знаком с некоторыми из лучших. Но неужели это так важно? Я хочу сказать, что не могу даже вспомнить теперь, было ли это все на самом деле. Вы понимаете, что я имею в виду? Я могу что-нибудь напутать. Он мог мне присниться после взрыва, когда я был в госпитале». «Я так не думаю», — ответил Шрёдер. «Несколько минут назад ты был совершенно уверен. Нет, я бы предпочел верить, что это был знак. У тебя есть способности, Ричард». «Да ну, откуда вы можете это знать?» «Из наблюдений», — ответил Шрёдер. «Например, твои инстинктивные реакции. Иногда ты как бы предчувствуешь событие, прежде чем оно произойдет. Возьми хотя бы нападение Гюнтера на нас в лесу. Ты чувствовал, слышал, знал, что он был там, даже прежде, чем я заподозрил это. А ведь я вижу очень хорошо. И я знал, что в лесу были люди». «Ну, это общепризнанный факт, что если теряешь какой-нибудь орган чувств, то оставшиеся 4 обостряются, пытаясь компенсировать потерю». «Со временем, да», — согласился Шрёдер. «Но твои 4 выжившие после катастрофы чувства не имели достаточно времени, чтобы развиться до такой степени. А раз развились, значит, ты еще более необычен, чем я предполагал». «Так что насчет сна, который так сильно интересует вас?» «Что? Могу ли я верить своим ушам? Как я мог быть частью того сна, прежде чем ты встретил меня?» Гаррисон нахмурился, из глубин его сознания, казалось, поднимались глубокие тени. «Теперь я могу больше вспомнить». «Тогда продолжай», — сказал Шрёдер. «Продолжай, пожалуйста». Там была девушка с огромными глазами и блестящими черными волосами. «В самом деле, у нее было имя?» «Не могу вспомнить», — покачал головой Гаррисон. «Но я никогда не видел ее лица. Все, что я знал о ней, я знал прикосновением. Иногда слышал что-то от нее. Думаю, я знал ее тело, но не уверен». «А был в этом сне еще кто-нибудь, кого ты никогда не видел?» «Да, мужчина. Гаррисон попытался сосредоточиться. «Человек в замке. Никакого описания, но...» «Да. Кажется, он был высокий, худощавый и... лжец. Обманщик». Шрёдер нахмурился и слегка отпустил запястье Гаррисона. «Что-нибудь еще о нем? «Только то, что я не мог добраться до него. Я пытался попасть к нему, но что-то сдерживало меня». «А какую роль я играл в твоем сне?» «Не знаю. Лицо в небе. Ваше лицо. Я думал о вас, как о человеке-боге». Шрёдер снова сжал его руку. «А Вилли?» «Друг. Он показал мне дорогу. Это трудно объяснить. Он стоял на высокой скале, указывая путь. Около него ваш Мерседес». «Мерседес, да», — кивнул Шрёдер. «Мой символ. Здесь, в Германии, у меня их несколько. Все они серебристого цвета. И за границей я всегда нанимаю такой же. Что еще? Может, машина?» «Машина? Кажется, ты не совсем уверен. Я почувствовал, что ты произнес это слово с заглавной «М». «Да, так и есть, вы правы». «И что это была за машина?» «Я не совсем уверен насчет нее. Я не знаю, что это была за машина, но, кажется, я ехал верхом на ней». В бессилии Шрёдер затряс головой. Гаррисон почувствовал, что тот хочет знать еще больше. «Там трудно было разобрать детали», — сказал он немцу. «Снова ты предвосхищаешь меня», — быстро заметил Шрёдер. «Твое восприятие почти телепатическое. Но, пожалуйста, продолжай. Что еще ты помнишь из этого сна?» «Еще только одно», — сказал ему Гаррисон. «Собаку. Черную суку». Шрёдер резко задышал и от возбуждения вскочил на ноги. «Собаку? Черную собаку? Суку? Господи!» Он ударил кулаком в ладонь другой руки, затем заворчал и споткнулся, схватившись за край стола для поддержки. В следующее мгновение он покачнулся, прежде чем упасть на сиденье. Его дыхание стало прерывистым от боли. «Полегче», — сказал ему Гаррисон. «Господи, нельзя же гробить себя из-за какого-то чёртова сна!» Шрёдер фыркнул, а затем резко рассмеялся. «Чёртова сна? Мой бог, чёртов сон! Ричард, чем больше я тебя узнаю, тем больше убеждаюсь, что ты... что ты... что я...» «Послушай», — сказал Шрёдер, — «это был необычный сон, Ричард. Это было предвидение первого порядка. Но мне кое-что не ясно. Если ты на самом деле видел эту бомбу в своем сне...» «Видел ее, она взорвалась». «Тогда почему ты вошел со мной в Европу?» «Этот сон никогда не был достаточно четким. Мне никогда не удавалось привязать его к действительности. Да и почему я должен был это делать? Я видел этот сон в течение 3 недель. В Северной Ирландии много парней видят во сне бомбы. И это ни с чем не связано. По крайней мере, до тех пор, пока я, сидя на полу там, в вашей комнате отеля, не увидел саму бомбу и понял, что сейчас произойдет. Но, вероятно, бомба отбросила все куда-то в мое подсознание. Господи, только сейчас это снова всплыло на поверхность, но даже теперь я не уверен до конца. Ты разрешишь мне пригласить гипнотизера? Уверяю, это будет профессионал. Если это доставит вам удовольствие, но я все равно до сих пор не понимаю, к чему все это. «Очень хорошо. Я попытаюсь объяснить, но чуть позже. Сначала пойдем со мной». Шрёдер встал и подвел своего собеседника к дальнему краю стола, который по существу образовывал платформу большого отражающего телескопа. Он поместил руки Гаррисона на цилиндрическое тело инструмента и позволил его пальцам определить очертания прибора. «Телескоп, — сказал Гаррисон, — для астрологии». «И астрономии тоже», — ответил Шрёдер. «Но в основном, да, для астрологии. Это древняя и довольно точная наука. Моего личного астролога зовут Адам Шенк. Он претендует на то, что происходит от блистательного Порты. Порта изобрел фотографию, написал часто неправильно цитируемую «De Fortivis Literarum Norils» и несколько томов по астрологии, геометрии, астральному проецированию и силе человеческой мысли. Он также написал памфлет на реинкарнацию, очень редкая копия которого есть у меня в библиотеке. Я полагаю, что заявление Шенка гениально, потому что он, похоже, сохранил и расширил многие аспекты деятельности порта. Шенк приезжал ко мне сюда 3 недели назад. Он работал, ел, спал, занимался и делал выводы здесь, за этим самым столом, почти в полном одиночестве. Часть из того, что он рассказывал, навела меня на мысль связаться с тобой и привести тебя сюда. К тому времени я уже решил обеспечить тебя, выплатить свой долг. Но после того, что рассказал мне Шенк, Гаррисон ощутил, как Шрёдер обреченно пожал плечами. Теперь это получило дальнейшее развитие. «На самом деле, — сказал Гаррисон, — я отчасти знаю, что связан с вами. Не знаю, как и почему, но чувствую эту связь. Это очень расстраивает меня. Недостаток информации может быть хуже, чем слепота. Все связано в один огромный узел, и мне надо распутать его. Где все это началось?» «Для меня это началось в гитлеровской Германии», — начал свой рассказ Шрёдер. «У фюрера в чести были те, кто пользовался черной магией, темными силами. И они действительно пользовались. Они задавали ему вопросы, а он обращался за ответами к черным силам. Он верил в метафизическую силу разума. И поверь мне, он, несомненно, обладал такой силой. Или, если ты сомневаешься, послушай его речи. Это были не просто громкие слова, Ричард». «Может быть, он просто хватался за соломинку, как мы», — сказал Гаррисон. «Я имею в виду его военные усилия». «Я не знаю. Конечно, он был сумасшедшим. Но если это могло помочь ему править миром, тогда он должен был попробовать. Но все же он занимался этим поверхностно. Однако в его окружении были... Одно время я был очень дружен с одним из них, даже несмотря на то, что я всегда считал его человеком с причудами. Определенные эксперименты, в некоторых из них я сам принимал участие, помогли мне убедиться, что потусторонний мир существует более реально, чем это может объяснить официальная наука. Возможно, по мне и незаметно, но у меня очень сильно развита интуиция». «Я заметил», — ответил Гаррисон с кривой усмешкой, — «вы часто действуете интуитивно, как и я. Но я также и восприимчив. Кстати, мои предчувствия чаще срабатывают, чем подводят меня. Надеюсь, что скоро мне удастся доказать, что ты тоже сосуд». «Сосуд?» «Приемник для неких сил, которые мы обобщенно называем экстрасенсорными». «Продолжайте дальше», — помолчав, сказал Гаррисон. «Ну а в конце войны, после крушения, я заинтересовался, скажем так, тайными науками. Я никогда не афишировал этот интерес. То, что я узнал, было выгодным. Понимаешь, в бизнесе я тоже действую интуитивно. К 1952 году я был миллионером, а к 57-му — мультимиллионером. Сейчас, скажу в двух словах, я очень-очень богат. Однако я не хочу утомлять тебя всей этой историей. Она займет слишком много времени. Просто верь мне, когда я говорю тебе, что до тонкостей изучил некоторые тайные науки. Конечно, я в них не мастер, нет, потому что я начал слишком поздно, но я постоянно общаюсь с мастерами. Адам Шенк — один из них. Он настоящий астролог, великий сновидец и толкователь снов. Короче говоря, он один из столпов экстрасенсорики, а что касается того, почему он пришел ко мне, то он сказал, что я нужен ему, что влияние космоса на мою жизнь приходит в фокус, и что точка духа лежит в каком-то постороннем человеке, иностранце, которому я должен вернуть большой долг. «То есть во мне», — сказал Гаррисон. «А в ком же еще? Поэтому Шенк пришел, составил мой гороскоп, моих ближайших друзей и твой». «Мой?» — Гаррисон почувствовал легкое раздражение. «Да, это было необходимо. Если эта мысль тебя обижает, тогда извини. Но к тому времени я уже собрал вместе так много твоих, скажем так, черточек, что это было нетрудное задание. И так как ты был явно определен моим собственным гороскопом, я потребовал, чтобы он сделал и твой». Раздражение Гаррисона прошло, теперь разговор развлекал его. Внезапно все происходящее показалось ему забавным и смехотворным. «Я слушаю», — сказал он, — «и пытаюсь не потерять нить рассуждений, но...» «Тише!» — резко оборвал его Шрёдер. «Нить рассуждений, говоришь? Да уж лучше тебе не терять эту нить. Мы сейчас говорим о твоем будущем, а может быть и о моем будущем». И снова странный холодок обдал Гаррисона из ниоткуда. «Прогнозы Шенка», — продолжил Шрёдер, — «всё ещё здесь, на этом самом столе». Послышался шорох бумаг. «Вот твой. Подержи его, пока я буду читать. Если ты не веришь мне, возьми его к Вилли и попроси прочесть». Полоска картона дюйма 3 шириной и 9 длиной, тяжелая, как приказ о смертной казни, легла в руку Гаррисона. Он протянул ее на голос Шрёдера. «Ладно», — сказал он. «Что там?» Шрёдер собрался с духом. «Всего лишь набор слов. Некоторые связаны между собой, некоторые — сами по себе. Написаны чернилами в столбик с левой стороны полоски. С правой находится шкала времени. Готов ли ты, Ричард Гаррисон?» «Что, все так плохо?» «Все замечательно!» Гаррисон кивнул. «Посмотрим, найду ли я это замечательным», — произнес он. «Ричард Гаррисон», — начал Шрёдер. «Темнота. Шкала времени — сейчас. Преддверие ада. Шкала времени — через 6 месяцев. ВК и черная собака. С. Шкала времени — к 3 годам. Девушка Т. Шкала времени — через 8 лет. РГ ГАЭШ. Свет!» Гаррисон похолодел, по его телу снова побежали мурашки. Он вздрогнул. «Вы что-нибудь понимаете?» — с дрожью в голосе спросил он. Шрёдер видел его состояние, но, тем не менее, вернул ему вопрос обратно. «А как бы ты прочитал это?» «Мумба-юмба». «Неправильно! У этого есть смысл. Ты сейчас слепой, и 6 месяцев ты будешь жить без смысла, как бы в преддверии ада. Затем произойдет судьбоносная перемена. Ее свершат ВК и черная собака. С. Через 3 года ты встретишь девушку, Т, с которой твоя связь должна продолжаться в течение 4 лет до... до машины», — произнес Гаррисон. «Да». «А ВК, а РГ, ТШ?» Гаррисон знал ответы, но хотел услышать их от Шрёдера. «Вилли Кёниг, Ричард Гаррисон. Томас Шрёдер», — ответил тот. «А свет?» — голос Гаррисона был очень тихим. «Если темнота означает слепоту, то свет может значить только зрение. Через 8 лет я снова буду видеть?» «Похоже, что так. Но как? Новые хирургические технологии? Почему бы и нет? То есть... мне сейчас скинута соломинка. Очень странное ощущение». «Я знаю», — ответил Шрёдер. «О, я так хорошо знаю это! Но ухватись за нее, Ричард, и цепляйся за драгоценную жизнь. Верь мне, ты не одинок». «А чьи еще гороскопы у вас есть?» — спросил Гаррисон после нескольких минут молчания. «Великий у них», — ответил Шрёдер. «Моего сына Генриха, моей жены... мой собственный и Вик...» Он попытался оборвать последнее слово, но было уже поздно. «Вики? А что там у Вики?» «Ничего!» Шрёдер попытался уйти от ответа. «Она просто была здесь, когда приехал Шенк, вот и все. Ее гороскоп никак не связан с тобой, никакой связи». «Никакой связи? Между Вики и мной? Да нет же, должна быть! Прочитайте мне его, пожалуйста!» «Но, Ричард, я...» «Вы ничего не знаете об этой связи», — сказал Гаррисон, даже не представляя, что на самом деле Шрёдер знал о ней все. «Пожалуйста!» Шрёдер вздохнул. «Вики Малер!» — начал он и сразу же остановился. «Пожалуйста!» — взмолился Гаррисон. «Ну, как хочешь!» Теперь голос немца был больше похож на карканье. «Вики Малер! Темнота! Шкала времени сейчас! Смерть! Шкала времени через год!» «Нет!» — закричал Гаррисон. Он потянулся вперед и выхватил картонку из пальцев Шрёдера, действуя инстинктивно, но абсолютно точно. Скомкав картонку, он бросил ее на платформу телескопа. Шрёдер схватил его за трясущийся сжатый кулак. «Ричард! Шенк мог и ошибиться. Такое тоже случается. Он всего лишь человек, и он будет готов допустить, что мог ошибаться». Он помолчал. «Но не часто». Лицо Гаррисона исказилось, зубы сжались. «Вики должна умереть. Как? Почему?» «Вики приехала сюда из санатория Зиберта, где он проверял ее глаза. Зауль надеялся, что, возможно, есть шанс хотя бы частично вернуть ей зрение. Пока она была там, он обнаружил болезнь. Очень редкую. Он знает, что именно из-за нее Вики ослепла, и что это заболевание прогрессирует. Это один из видов рака. Сейчас как раз переломный момент. Насколько он переломный, покажут результаты анализов, которые будут готовы послезавтра». «А Вики знает об этом?» «О, да. О болезни, но не о гороскопе». «И что эти анализы покажут вам?» «Сколько времени ей осталось?» «И никакого лечения. Об этом даже нет и речи. Вы сказали мне, что этот гороскоп может ошибаться. Я солгал». «Этот Шенк должно быть мошенник», — взорвался Гаррисон. «Он наверняка знал, что она была в санатории. Должно быть, узнал, почему. Он связался с Зибертом. Он жулик. Если она должна умереть...» Он почти задохнулся на этом слове. «Она должна умереть. И зачем этот таинственный ублюдок вытащил такое на свет?» «Нет, нет, Ричард!» Шрёдер попытался успокоить его. «Адам хороший друг. Я знаю его более 20 лет. Он очень честный человек». Гаррисон схватил смятую картонку и свой гороскоп и засунул их в карман. «Я попрошу Кёниха прочитать их мне». «Неужели ты думаешь, что я буду врать тебе в таких вопросах?» — вздохнул Шрёдер. «Допустим, что я не хочу верить вам, но я верю, и я слеп. У Вилли хорошие глаза. Подтверждение уничтожит мои сомнения». Гаррисон почувствовал, что Шрёдер кивнул. «Очень хорошо. Я понимаю, каково тебе сейчас». «А что там с вашим гороскопом?» — спросил Гаррисон. «И Вилли?» «Вот мой». Шрёдер вручил ему карточку. «Там все просто. Томас, смерть, шкала времени через 6 месяцев». Гаррисон схватил Шрёдера за руку. «Господи, этот Шенк — кровавый убийца! Нет, колдун! Разве вы не видите, что он колдун? Он сказал вам, что вы скоро умрете, и вы, доверяя ему, просто настраиваете себя на смерть!» «Нет», — ответил Шрёдер. На фоне страсти Гаррисона его голос звучал тихо. «Я знал об этом раньше, чем Адам сказал мне. Даже раньше, чем об этом сказали мне мои доктора. Они только подтвердили то, что я сам чувствовал внутри. Мои кишки сдают». «Но всему этому нет никаких доказательств». Гаррисон безумно помотал головой. «Ничего из этого не должно произойти. Это всего лишь гороскопы и все. Да к тому же еще и отвратительно составленные. Я все еще думаю, что этот Шенк — шарлатан». «А мои доктора? А Зауль Зиберт?» Шрёдер покачал головой. «Нет. Время покажет тебе, как ты ошибаешься». И снова Гаррисон почувствовал неестественный холодок. «А что там насчет Вилли Кёниха?» — спросил он. «Он тоже будет принесен в жертву этой сверхъестественной чепухе?» «Нет. С будущим Вилли все в порядке. В его гороскопе говорится: «Вы Кёних, шкала времени 6 месяцев. А дальше только одна единственная запись. Просто твое имя. Ричард Гаррисон». Гаррисон опять затряс головой. «Видите? Никакого смысла». «Но почему тогда это так беспокоит и злит тебя?» «Я не знаю. Послушайте, давайте играть на чистоту». «Очень хорошо», — сказал Шрёдер. «Скажи мне только честно, что ты думаешь обо всем этом?» Гаррисон кивнул и облизнул пересохшие губы. «Вы верите, что по прошествии 6 месяцев вы умрете? «Я знаю это». «И где-то через 8 лет вы возродитесь, переселитесь в меня?» «Это возможно, но не без твоей помощи. По крайней мере, не без твоего разрешения». «Каким образом?» «Сначала ты должен принять главное. А затем, когда я приду к тебе, ты должен принять меня. Два разума в одном теле. Я уже говорил тебе, что это не совсем так. Скорее, объединение разумов. Мы не будем осознавать, что нас там двое. Я буду тобой, а ты мной. Гаррисон, нахмурившись, покачал головой. Бесполезно. Я, наверное, не понимаю, что такое реинкарнация. Странно, сказал Шрёдер. Такой умный человек, как ты. Да спроси любую амёбу. Амёбу? Ещё загадки? Послушай, сказал Шрёдер. Что такое амёба, если не классический случай продолжительной реинкарнации? Мы могли бы принять за факт, что любая амёба, которую мы видим в микроскоп, является оригинальной первичной амёбой из доисторических океанов. Карнокинез не только подтверждает преемственность видов, но и их оригинальную тождественность. «Но мы не одноклеточные организмы», — заметил Гаррисон. «Я знаю о нескольких своих предыдущих жизнях», — Шрёдер проигнорировал его замечание. «Их открыли при помощи гипноза. Если бы ты тоже под гипнозом вспомнил прошлые жизни, это было бы ещё одним примером нашей совместимости». «Но вы всё ещё не предъявили мне никаких доказательств». «Доказательства предъявит время. Но, пожалуй, есть ещё кое-что, что поможет мне убедить тебя». «И что же это?» «Ты упомянул собаку из своего сна, чёрную суку. И ты знаешь, как я отреагировал, когда ты сказал мне об этом?» «Да? Ну и что?» «Сейчас ты слышал о чёрной собаке, С, упомянутой в гороскопе Шенка». «Совпадение», — пожал плечами Гаррисон. «За день до того, как Шенк приехал сюда, я получил письмо от одного человека из Миндена. Его имя — Ганс Хольцер. Мы с Гансом давно знаем друг друга. Раньше он был психиатром, работал с контуженными на войне людьми. Он и сейчас психиатр, но только работает с собаками. Доберманами. Чёрными суками. Он тренирует их для слепых людей. Это самые лучшие, самые дорогие, самые необычные собаки-поводыри во всём мире. Я написал ему, что хотел бы приобрести для тебя такую собаку. И это было до Шенка, до того, как я узнал о собаке из твоего сна. Подожди». Он встал, подошёл к телефону, набрал номер. «Мина, мне требуется первое письмо к Хольцеру, написанное 3 недели назад. Да, мои собственные распоряжения о собаке для Ричарда Гаррисона. Пожалуйста, пусть кто-нибудь принесёт его мне к двери библиотеки. Спасибо». Он положил трубку и повернулся к Гаррисону. «Ты можешь взять и это письмо, чтобы Вилли прочитал его тебе». «Хорошо», — сказал Гаррисон. «Допустим, я верю вам. Может быть, я схожу с ума, но как бы то ни было, я вам верю. Однако скажите, почему вы так уверены, что я приму эту собаку-поводыря?» Он почувствовал, как Шрёдер улыбнулся. «Но ведь это очевидно, что возьмёшь!» Вера немца в тайный порядок вещей начинала раздражать Гаррисона. Внезапно он почувствовал, что с него довольны этой библиотеки и обсерватории. Он встал. «Мы закончили?» «Да, закончили. Закончили на сегодняшнее утро. Слушай, солнце сегодня такое тёплое, почему бы нам не поплавать, а? Вики тоже собиралась. Она любит воду. Ленч будет позднее, а в полдень...» «Другое здание». «Да. Там ты узнаешь, что всё это действительно существует, а не просто вереница совпадений. И, между прочим, когда я расспрашивал о твоём сне, это тоже не было совпадением». «Я ни на минуту не сомневался в этом. С тех пор, как взорвалась бомба, во время моего долгого, хотя и бесплодного, несмотря на все затраченные усилия выздоровления, я тоже видел сон. Это был всегда один и тот же сон. Свет, сияющий в темноте. А когда я приближался к этому свету, я обнаруживал, что это зеркало». «Зеркало?» «Самое настоящее, Ричард. Полированное стекло. И когда я заглядывал в него, там было не моё лицо. Я видел твоё лицо. И ты, Ричард, не был слеп, потому что ты видел меня. И ты улыбался». Шрёдер вдруг вздрогнул. «Хотя и очень странной улыбкой». Глава 5. Когда они вышли из здания библиотеки, Вилли Кёниг ждал их с письмом Гансу Хольцеру. «Отдай его Ричарду, Вилли», — сказал Шрёдер. «Позже он попросит тебя прочитать это письмо. А сейчас мы собираемся поплавать. Погода очень теплая, и вода прибавит нам аппетита». Позже, когда они сидели на солнышке на краю бассейна, Шрёдер заговорил с Вики. «Дорогая моя, тебе надо быть осторожнее. Я в первый раз вижу у тебя синяки. Представляю, как ты здорово обо что-то ударилась. Я думал, ты справилась с этой проблемой много лет назад». «Незнакомая обстановка», — сразу ответила она. «И ударилась я не особо сильно, и это не моя вина. По-моему, не столько я налетаю на вещи, сколько вещи налетают на меня», — засмеялась она. Гаррисон тоже тихо рассмеялся. Но только Шрёдер знал, над чем они смеются. Подошло время ланча и прошло, и позже, после долгих прохладительных напитков в баре, безалкогольных напитков, как подметил Гаррисон, он и Шрёдер отправились в 6-е здание. Здесь царила совсем другая атмосфера. Библиотека пропахла бумагой и типографской краской, старыми словами из старых книг. Здесь же пахло совсем по-другому. Это было как вхождение в берлогу какого-то неизвестного зверя. «Ну», — сказал Шрёдер, когда они вошли и за ними закрылись двери. «Что твои экстрасенсорные способности говорят тебе о том месте, мой юный друг?» «Экстрасенсорные способности, вот оно». В самом вопросе была подсказка. «Лаборатория», — ответил Гаррисон, почти не думая. Он наклонил голову вперед, втянул воздух, прислушался к тишине. «Исследовательский центр». Он почувствовал, что это произвело на Шрёдера впечатление. «А что исследовать?» «Ну, конечно, экстрасенсорные способности. Место, чтобы измерять неизвестное, зондировать непостижимое». «Очень мудро», — сказал Шрёдер. «Как многое из того, что ты говорил, противоречит твоей молодости. Я уверен, что ты жил раньше, Ричард Гаррисон». «С чего начнем? – спросил Гаррисон. «И что будем делать?» «Измерять неизвестное», — сразу же ответил Шрёдер. «И начнем прямо сейчас». «Вы хотите сказать, что я прав? 100%? Это лаборатория экстрасенсорики?» В голосе Гаррисона прозвучало удивление. «Да, ты прав на все 100. Это комплекс машин. Можно даже сказать, одна большая машина, создающая идеальную среду для тестирования экстрасенсорных способностей». «Вы хотите сказать, все здание, одна большая...» «А, я вижу вопрос, написанный на твоем лице», — произнес Шрёдер. «Ты спрашиваешь, возможно ли, что этот комплекс и есть та машина из твоих снов? У меня тоже возник вопрос. Может ли быть такое, что я со временем приду к тебе посредством такой вот машины, как эта?» Он жестом руки обвел комнату, все здание. «Вы поднимали сейчас руки?» «Да». «Я знал, что да. Может быть, все-таки в этом что-то есть. Но нет, я больше ничего не знаю о машине из моего сна». «Знаешь, Гитлеру тоже снилась какая-то машина», — сказал ему Шрёдер. «Его военная машина? Могущество Отечества? 10 миллионов солдат на марше? Да, я знаю об этом». «Нет, машина другого рода. Какая-то экстрасенсорная машина. Приспособление открывать скрытые психические силы человека. Он даже начал строить одну такую». «Вы видели ее? И там вам пришла мысль обо всем этом?» «Нет. Та машина была совершенно другой. Все, что находится здесь, — это игрушки по сравнению с той. Машина Гитлера была задумана не для того, чтобы читать и измерять психику, а для того, чтобы изменять ее, поднимать выше всех известных уровней сознания и способностей. Буквально создавать суперлюдей. Я не занимался ею, но знал многих людей, кто был к этому причастен. Она называлась «Берлинский проект». Высший уровень секретности. И что довольно странно, одним из главных членов этой команды был Ганс Хольцер. Человек, тренирующий собак-поводырей? Да. Его работа заключалась в определении деятельности сознания или психики. Его квалификация, как ты понимаешь, не ограничивалась чисто психиатрией. Он родился в семье прекрасных медиков и был искусен во всех областях знаний и наук, имеющих дело с психикой. Его отец стоял у истоков неврологии, мать была хирургом, а сам Хольцер был одним из первых по-настоящему эффективных невропсихиатров. Гаррисон изложил свое мнение более сжато. «Безупречное происхождение», — сказал он. Шрёдер фыркнул. «В любом случае необычно». «И он тренирует собак-поводырей? Не закапывает ли он свой талант в землю?» «Понимаешь, он хороший человек», — сказал Шрёдер. «Но он находится в розыске. К концу войны союзники кое-что знали о берлинском проекте, но захотели узнать еще больше. Вернись он к старой работе, какой бы блестящей она ни была, с ним было бы покончено. Рано или поздно его выследили бы через эту работу. И, конечно, его настоящее имя не более Хольцер, чем майор Шрёдер. Что касается обучения собак-поводырей, это самое малое, на что он осмеливается, чтобы использовать данный ему талант». «Не понимаю», — покачал головой Гаррисон. «Да? Но ты знаешь, что у собак тоже есть сознание. Они высокоразумные существа, а сознанием можно управлять. Он промывает мозги собакам? Можно сказать и так. Но, насколько мне известно, его методы идут гораздо дальше и превосходят обычные системы обучения. Основными принципами при обучении животных являются страх наказания или поощрения. Но не у Хольцера. Как он делает это, точно я не знаю. Но его методы говорят сами за себя. Тебя никогда не интересовало, что стало с твоей старой одеждой и формой? Или зачем нам потребовались все те образцы, ну, тебя, и фотографии, пленки с записью голоса? Теперь до тебя доходит, почему одна из собак Хольцера стоит так много. Она будет не просто собака, Ричард. Она будет чудо. И так он промывает мозги собакам при помощи машины, да? Такой же, которую Гитлер хотел использовать для производства суперлюдей, но меньшего масштаба. А он производит суперсобак. «Нет!» — мгновенно возразил Шрёдер. «Я этого не говорил. Возможно, Ганс и построил меньший комплекс приспособлений, но вряд ли в масштабе той машины, которую представлял себе фюрер. Даже если бы у него и были деньги, об этом все равно не было бы и речи. Насколько я знаю, во всем мире был один единственный человек, который знал технологию постройки такой машины. Но он умер, когда Восточный Берлин кишел русскими. Ходили слухи, что он спасся, пока недавно израильтяне вроде бы не выследили его в Бразилии. Но я думаю, он мертв. Его звали Отто Крипнер. Он был настоящим нацистом и, по-моему, сумасшедшим. Все-таки эти машины, снова обводящий жест, не того порядка. Они всего лишь, как ты сказал, машины для измерения неизвестного, для зондирования непостижимого». Гаррисон слепо смотрел по направлению голоса Шрёдера, и недовольство медленно исчезало с его лица. «Ладно», — сказал он, — «я понял. Вы хотите протестировать меня, и я хочу, чтобы меня протестировали. Может быть, я экстрасенс, не знаю. Но раньше, да, я довольно часто чувствовал, что жил прежде. Я смотрел в справочнике. Скептики называют это ложными воспоминаниями, парамнезией. Возможно, меня интересовали подобные явления больше, чем это было необходимо, но...» «Спасибо за понимание», — Гаррисон кивнул. «Лучше сначала расскажите мне точно, что у вас здесь. То есть я хочу сказать, что знаю, у вас здесь машины, но какие машины? Что они из себя представляют?» «Машины без моторов», — сразу же ответил Шрёдер. «Они придуманы, чтобы использовать скрытые силы человеческого сознания, хотя это и требует определенного таланта. Еще у меня есть оборудование для тестирования телепатических способностей. Ты знаешь, что это такое?» «Это значит видеть далеко, но без телескопа и бинокля, а только при помощи внутреннего зрения». «Внутреннего зрения», — повторил за ним Шрёдер. «Отлично! Что еще? У нас также есть камера Гансфилда, чтобы вызывать максимальную экстрасенсорную восприимчивость. приспособление, предназначенное помогать самогипнозу, так что мы можем предпринять попытку маленького разведывательного ясновидения. Что касается более мирских тестов, то у нас есть довольно сложная машина, работающая с карточками Зеннера, и другие подобные приспособления, широко использующие работы Райана. Знаешь, Райан изобрел экстрасенсорику. А еще есть кости, выбрасываемые механически в запечатанной камере для определения способностей к психокинезу, кабинки для двусторонних телепатических исследований, размагниченные комнаты для телепортации и левитации и многое другое. С чего бы ты хотел начать? — Я в ваших руках. — Гаррисон пожал плечами. — А сам-то ты как считаешь? То есть я имею в виду, если ты настроен отрицательно... — Нет, я настроен положительно. Чутко. — Хорошо. Это было в 2:45 дня. В половине 11 вечера они покинули лабораторию. К тому времени Гаррисон чувствовал себя потрясенным. Шрёдер ликовал. И оба падали с ног от усталости. Но они заключили соглашение. Через час Гаррисон пришел в бар. Несмотря на поздний час, он чувствовал необходимость выпить. Шрёдер разрешил ему пользоваться баром в любое время. Великий у них был там, смешивая напитки для Вики. Она уже выпила несколько порций, но была совершенно трезвой. Вики сидела на табурете около стойки бара. Гаррисон, как только вошел в комнату, сразу определил место, где сидит Вики, по ее духам. Двое из охранников Шрёдера сидели за столиком в углу, играли в карты и пили шнапс. Признаков присутствия самого Шрёдера не было. Гаррисон нашел табурет около Вики и сел. Он взял ее руку. «Привет», — тихо сказал он. «Я рад, что ты здесь». Он хотел добавить: «Я не мог уснуть и боялся, что ты уже спишь. Мне не хотелось бы будить тебя». Возможно, она поняла, потому что сжала его руку, и он почувствовал тепло ее улыбки. «Я загадала на монетку. Решка — пойду спать. Орел — пойду в бар. Выпала решка». «Так почему же ты здесь?» «Мне пришлось бросать монетку 5 раз». «Нет. А если серьезно, я подумала, что ты тоже можешь прийти выпить перед...» В дальнем углу один из охранников грубо захохотал и хлопнул по столу рукой, другой глухо выругался. По-видимому, это относилось к их карточной игре. Кёниг почувствовал, что между двумя молодыми у стойки бара возникла определенная атмосфера. Он ничего не знал об их связи, но чувствовал, что что-то между ними происходит. Непонятная грусть и страстное стремление друг к другу, но не по принуждению. Это было время для личной жизни. Он резко указал рукой в сторону углового столика. «Вон!» — произнес он грубым, как наждачная бумага, голосом. «Поздно!» Недовольно ворча, те двое поднялись на ноги и подошли к стойке бара. «Если вы не возражаете, — сказал один из них по-немецки, — мы возьмем с собой бутылку». «Я возражаю», — тихо произнес Вилли. «Вон отсюда!» «Нет, подождите!» — начал второй охранник. Кёниг заворчал и начал выходить из-за стойки. «Пусть забирают свою бутылку», — быстро сказала Вики. «Я оплачу». Кёниг замолчал, пожал плечами. «Как хотите, фройлен». Он передал им бутылку, и двое мужчин вышли. Теперь они вели себя тихо и спокойно. «Хорошо», — кивнул Кёниг с добродушной улыбкой. «Мне надо отойти. Вы меня извините? У меня кое-какие дела. Позже я приду и приберусь здесь». «Вилли, пожалуйста, не уходи», — сказал Гаррисон. «Видишь ли, я очень надеялся найти здесь тебя. Хотел спросить кое о чем». Это, казалось, расстроило Кёниха. «Об экстрасенсорном здании? Я почти ничего не знаю об этом месте». «Вилли, ты должен понять, я слепой, слепой по-настоящему, и мне приходится на веру принимать слова Томаса по поводу того, что там происходило». «Ричард», — Кёниг опустил слово «сэр», его голос звучал натянуто. «Нельзя говорить об этом здании в присутствии, даже в присутствии». «Я собираюсь наверх», — сдержанно сказала Вики. «Мне уже достаточно. В мои планы не входило напиваться». Она положила руку на колено Гаррисона, слегка сжала его, встала с табурета и ушла. «Послушай», — продолжал Гаррисон, когда она вышла, — «думаю, ты любишь своего полковника. Я знаю его очень немного, но могу понять и не виню тебя. Я завидую тебе, что ты так близко знал его все эти годы. Он очень странный, но чудесный человек. Однако я не мог видеть результаты того, что мы делали там. Я чувствовал, что он говорит мне правду, но... «Если Тома что-то сказал, значит, так оно и есть», — прервал его Кёниг. «Меня он тоже тестировал, хотя и получил средние результаты. Он очень тщательно проводит такие тесты, а машины сами записывают результаты. Какой смысл обманывать, если машины тебя сразу разоблачат?» «Да, наверное, ты прав. Но я бы так не беспокоился, если бы он обманывал себя, а не меня». «Ну как ты не понимаешь? Это же одно и то же. Он видит свое будущее связанным с тобой. Я видел его вчера. Он рассказал, что заключил с тобой соглашение. В таких вопросах, как этот, и в деловых вопросах, он абсолютно честен. Зачем ему разваливать такое дело? А почему к тебе в душу закрались такие сомнения?» «Ты что-нибудь знаешь о реинкарнации?» «Конечно. Он же доверяет мне». «И ты веришь?» «Да, я верю, что ему это удастся. Поэтому, когда он умрет, я должен остаться с тобой». «Но по нашим гороскопам Шенка я и об этом тоже знаю. 8 лет, да. А кто будет заботиться о тебе все эти 8 лет?» «Господи!» — лицо Гаррисона побледнело и стало сердитым. «Я должен научиться сам заботиться о себе». «О, тебе надо научиться гораздо большему, Ричард. Очень многому. А кто будет учить тебя?» «Позволь тебя заверить, Томас Шрёдер не собирается возвращаться ни как бедняк, ни как слабак. И вообще, что ты теряешь? Если ему не удастся, то ты ничего не теряешь. А если ему удастся...» Гаррисон почувствовал, как тот пожал плечами. «В любом случае ты только выигрываешь. К тому же соглашение заключено». Они выпили и некоторое время сидели молча. «Те тесты странные они», — наконец произнес Гаррисон. «Я тоже об этом думал», — сказал Кёниг. «Но знаешь, я ведь не силен в этом, а Томас, напротив». «Исключителен», — закончил Гаррисон. «И тем не менее он сказал, что я заставил его почувствовать себя новичком». Эта фраза произвела на Кёниха большое впечатление. «Но это же очень хорошо. Какие тесты ты прошел?» «Почти все. За один день? Это невероятно. Расскажи мне о них». «Я заставил точный килограмм свинца в течение 3/4 секунды весить на 0,1 грамма меньше. Я левитировал или телепортировал 3 капли воды из полного стакана в пустой. Я заставил вращаться крошечный пропеллер в вакуумном контейнере. Все это ерунда. Руками я мог сделать то же самое и 50 других заданий за несколько минут, почти не думая. То есть я спрашиваю, чего я достиг? Я изменяю вещи более эффективно, просто поднося стакан к губам и выпивая его. И что я получил в результате всего этого? Головную боль. Я мог бы получить ее, напившись, и этот путь был бы гораздо более приятным». «Ну, не говори», — сказал Кёниг. «Ты изумил Томаса, а это нелегко. Не надо дурачить меня, Ричард. Томас дал тебе то, во что можно верить, и эта вера распространяется по тебе со сверхъестественной быстротой». Похоже, Гаррисон хотел возразить, но потом вздохнул и кивнул. «Согласно прогнозу Шенка, я снова буду видеть. В это стоит верить?» «О да, и это было бы чудом. Но продолжай. Какие еще тесты ты проходил?» «Из всех из них мне особенно запомнился один», — в конце концов произнес Гаррисон. «Я сидел в одной звуконепроницаемой кабине, Томас в другой. У меня была панель с 4 кнопками, отмеченными символами. Символы были расположены в таком порядке — круг, квадрат, треугольник и волнистая линия. Игра заключалась в следующем. Я выбирал символ, мысленно посылал его Томасу и через несколько секунд нажимал на кнопку. Каждый раз, когда я нажимал на кнопку, в кабине полковника загорался красный свет. Он должен был отгадать символ и нажать кнопку с его изображением. Понимаешь, мы тестировали наши телепатические способности, а машина обрабатывала выбранные мной символы и ответы полковника. Каждый раз правильные ответы соотносились как 3 к 1. Но... он очень хорошо справился. Правильные ответы составляли более 45%, и он сказал, что результаты гораздо лучше, чем когда-либо раньше. Затем была моя очередь. В смысле? Тома стал отправителем, а я принимателем, и... Продолжай. Мои результаты были почти 100%, и только позже до нас дошло, что я не мог видеть красный свет. Изумительно! Кёниг сжал плечо Гаррисона. Неудивительно, что Томас выбился из сил. Волнение! Если я могу верить ему насчет всего, что мы там делали, продолжал Гаррисон, тогда я должен, по крайней мере, принять и возможность всего остального. Он снова вспомнил гороскопы и то, что две карточки все еще лежат в его кармане. Гаррисон вытащил их и хорошенько разгладил на крышке стойки. «Вилли, не мог бы ты прочитать это мне? Только честно, ладно?» «Конечно могу!» — Кёниг взял карточки. «Честно, можешь не сомневаться». «Подожди», — произнес Гаррисон. «Ты когда-нибудь видел их раньше?» «Нет. Мне только рассказали, что было в моем собственном гороскопе». «Ладно», — сказал Гаррисон. «Прочитай их мне». «Первый — Вики Малер», — сказал Кёниг. «Продолжай», — кивнул Гаррисон. «Вики Малер, темнота, шкала времени теперь». «Смерть, шкала времени 1 год». Гаррисон снова кивнул, ему стало дурно, словно слова Кёнига как бы увеличили вероятность смерти Вики. Он тяжело вздохнул. «Да, это то, что... Здесь еще есть что-то», — прервал его Кёниг. «Что?» «Внизу карточки вопросительный знак, а в колонке шкала времени цифра 8». Гаррисон забрал карточку. «Я не знал об этом. Я не знаю, что это значит. Томас не упоминал об этих знаках». «Может быть, это Шенк? Автоматически нарисовал, когда работал». Гаррисон, нахмурившись, неподвижно сидел на табурете. Он облизнул губы. «Теперь прочитай мою карточку», — сказал он. «Ричард Гаррисон», — начал Кёниг. «Темнота». «Нет. От машина почти вниз». «А, вот, нашел. Машина. Шкала времени через 8 лет. РГГШ. Свет». «Это все? «Нет. Еще какая-то закорючка. Какие-то перечеркнутые каракули и еще один вопросительный знак». «А ты можешь разобрать, что это?» — настаивал Гаррисон. «Возможно, инициалы. Дай-ка посмотрю. Может быть, В? И другая буква. Тоже зачеркнута. Что-то было ошибкой, по мнению Шенка. Может быть, М? Возможно, да, выглядит как М». Гаррисон забрал карточку. «И еще одно. Вот это письмо». Он вытащил письмо Шрёдера Гансу Хольцеру и передал его Кёнигу. «Ты хочешь, чтобы я прочитал все? «Только текст». «Как хочешь». Тот прочистил горло. «Минутку, пожалуйста, мне надо перевести». «Дорогой Ганс, прошло много времени с тех пор, как мы последний раз писали друг другу. Надо бы нам время от времени встречаться. У меня для тебя есть работа. Один молодой человек ослеп, и я в огромном долгу перед ним. Я хотел бы приобрести для него одну из твоих собак. Молодую. Я знаю, что ты специализируешься на черных суках, которые выращивают в твоих питомниках. Не обязательно, чтобы она была самая лучшая. Скажи мне, что тебе требуется для ее обучения. Я помню, что тебе нужно много чего. Обширный список. Что касается оплаты, назови сумму, и я заплачу в 1,5 раза больше. Также можешь полагаться на мою поддержку, моральную и финансовую, сейчас и в будущем. И не только в этом вопросе, но и во всех других. Если ты в чем-то нуждаешься, дай мне знать об этом сейчас. Кажется, я не протяну долго из-за этой чертовой бомбы. Но в настоящее время я нахожусь только на расстоянии телефонного звонка. Твой старый добрый друг...» Медленно и задумчиво Гаррисон забрал письмо. Они молча пили, пока Гаррисон не заговорил. «А разве у Вики нет одной из таких собак?» «Техника Хольцера, его методы обучения совершенствовалась последние 6-7 лет, а фройлен Малер задолго до этого победила свое увечье», — ответил Кёниг. «Победила слепоту? Она приспособилась к обстоятельствам. К тому же, будем смотреть правде в глаза, она интересна для полковника только как дочь его друга и не более. Это не тот интерес, который он испытывает к тебе». Вдруг Гаррисон забеспокоился. Теперь он чувствовал себя как человек, который пришел в себя после транса. Действительность обрушилась на него, как белая вспышка, взорвавшая его сознание. Время уходило. Время Вики. Он неуклюже слез с табурета и повернулся к Йониху, подбирая слова, чтобы объяснить, что он почувствовал. Но это выглядело как приступ паники перед слепотой. Кёних понял, и ему не нужны были слова. Все было так, как он и предполагал. Вера растекалась по Гаррисону со сверхъестественной быстротой. «Спокойной ночи, Ричард!» — произнес этот грузный человек за стойкой бара. «Да, спокойной ночи», — ответил Гаррисон и вышел. «Ричард», — прошептала ему Вики в самое ухо, когда они лежали в объятиях друг друга. «Мне страшно». «Мне тоже», — сказал он. «Мне страшно, потому что ты был так нежен», — пояснила она. «Может быть, это значит, что ты что-то знаешь?» «Всё, кроме...» — он прижал ее крепче. «Кроме ответов». «Мои ответы придут завтра», — сказала она. «Рано утром». «Я знаю», — ответил Гаррисон. «Я перекрещу пальцы, чтобы было все хорошо». «Ты умрешь», — произнес голос в его мозгу. «Ричард, ты дрожишь?» «Что-то холодно стало». «Погрейся во мне». «Не умирай, Вики», — кричал он молча. «Я могу заниматься с тобой любовью, да, но не осмеливаюсь полюбить тебя, потому что ты умрешь». «Маленькая смерть», — произнесла она, перебирая короткие жесткие волосы на его затылке. «Что?» — хрипло спросил Гаррисон. «Но ведь ты так простудишься. Похоже, тебя лихорадит». «Что ты сейчас сказала?» «А, это, по-моему, старая французская поговорка. Они называют любовь, особенно в момент оргазма, маленькой смертью. И я хочу почувствовать, как ты ненадолго умрешь во мне». Ее рука потянулась к Гаррисону, и он молил, чтобы силы восстановились. Удивительно. Но когда она коснулась его плоти, она была крепкой и полной жизни. Вики позволила ей расти дальше. Склонив голову к груди Гаррисона, она поцеловала его левый сосок. Затем она выгнулась и ловко ввела член в себя. «Маленькая смерть». «Томас, разве мы не будем наблюдать за ними?» — спросила Мина. Она находилась в комнате Шрёдера. Ее рука потянулась к выключателю экрана телевизора. «Оставь их в покое. Сегодня мы будем заниматься моим удовлетворением». «Ты думаешь, они больше помешают, чем вдохновят?» «По-моему, я уже сказал тебе», — ответил он грубо. «Созерцание эротических сцен не доставляет мне наслаждения. К тому же у них есть право на личную жизнь». «Личную жизнь? И это говорит Томас Шрёдер?» «Что?» — он сердито повернулся к ней. «Мина, ты слишком много на себя берешь. Наверное, скоро придется подыскать тебе другого хозяина». Ее рука взметнулась ко рту. Мгновение в ее глазах стояли слезы. Шрёдер увидел их и смягчился. «Мина, я устал. А когда я усталый, от меня искры летят, как от полена в костре. К тому же мне осталось очень мало времени. С тобой всегда было приятно заниматься любовью, но я не хочу, чтобы ты была у моего смертного одра. Это все, что я имел в виду. Ты не должна работать у умирающего старика. Сегодня это будет в последний раз. Но...» «Никаких «но». И не беспокойся. Я сделал распоряжение насчет тебя. Тебе понадобится работа, только если ты захочешь работать». Она сердилась на себя за все его уверения. «Мой язык всегда меня подводит. Я не хотела сделать тебе больно или рассердить тебя». «Я знаю. Это все из-за твоего предложения шпионить за Гаррисоном». «Шпионить за ним? Но разве мы не видели их вместе прошлой ночью, Томас?» «То было прошлой ночью», — отрезал он со вновь появившейся злостью в голосе. Она склонила голову, и слезы закапали на него. Вид ее обнаженного тела, склоненная голова и слезы подействовали на него. «Да», — хрипло подтвердил он, — «сегодня я смогу собраться. Но что касается наблюдения за Гаррисоном, то я никогда больше не буду этого делать. Почему бы не последить и за собой?» Гаррисон видел сон. Ему снился лед. Ледник. Он карабкался по леднику. Одетый в какую-то рвань, окровавленный и замерзший до мозга костей, он с трудом шел по таявшему ненадежному снегу, пока не достиг стеклянного пика. Он стоял на вершине мира. Завоеватель. Затем... Гаррисон вспомнил, зачем он пришел. Причину своих поисков. На вершине покоилась огромная глыба льда. Лед был голубой, с белыми прожилками и темными краями. Его нижняя грань покоилась в хрустящем снегу, покрытом ледяной коркой. Он подошел к ней, счистил с ее поверхности изморось. Он разглядел лицо. Худощавые черты, лицо как у эльфа, маленькие ушки и рыжие волосы, зачесанные назад. Ее слегка раскосые глаза были закрыты, но Гаррисон знал, что они зеленого цвета. Никакие признаки жизни не колыхали ее грудь. Он ударил по льду кулаками, и глыба развалилась, взорвавшись как граната. Без его поддержки девушка покачнулась и упала бы, но он поймал ее, поцеловал и дохнул на нее теплом. Гаррисон поцеловал ее глаза, и они открылись. Они были зеленые, как изумруды, и совершенно безжизненные. Ее живот и грудь взорвались, и огромные змеевидные щупальца выбросились из нее, как внутренности разорванного мяча для гольфа. Она была мертва, но рак в ней был жив. У него на глазах он начал разъедать ее оболочку. Гаррисон с криком проснулся, ощутил и почувствовал запах комнаты Вики вокруг себя. С содроганием он потянулся к ней. Ее не было рядом. За окнами солнце было уже высоко. Его лучи падали в комнату. Он проспал. Гаррисон быстро оделся, но умываться и бриться не стал и на лифте спустился на нижний этаж. Ответы на анализы Вики уже пришли. Она уехала полчаса назад. Шрёдер не знал, куда она поехала. Ее отвез один из его людей, кажется, в Хильдесхайм. Но, возможно, она и в Санкт-Андреасберге. И там у нее были знакомые, а в последнем и близкий друг. А сейчас она могла ехать куда угодно во всем огромном мире. У нее, наверное, было еще много дел, которые она хотела успеть сделать. «Ричард, не так уж много я могу сделать для нее, объяснял Шрёдер. «Она не без средств, но в последнее время ее счета приходят ко мне. Я хочу, чтобы она делала то, что хочет делать. Ты, конечно, хотел бы того же». «Встреча с вами...» — Гаррисон тщательно чеканил слова. «Одно сплошное проклятие. Вы перевернули мою жизнь вверх тормашками и вывернули меня наизнанку. Я не заставлял ее уезжать, Ричард. Она сама захотела. Можешь последовать за ней, если хочешь, но...» Он взял Гаррисона за плечи. «Это было бы... медленной пыткой для вас обоих. Вики явно понимает это. Почему ты не понимаешь?» Гаррисон не нашел, что ответить. Он сжимал кулаки до тех пор, пока ногти не впились в ладони. Затем медленно отвернулся. Остаток недели прошел как один день, так что впоследствии он мог вспомнить из него немного. Однако он очень хорошо запомнил свою встречу с гипнотизером Шрёдера. Если не середину, когда он был под гипнозом, то уж определенно ее начало, конец и результат. То оживление и без того уже большого интереса Шрёдера. Его, казалось бы, собственнического интереса к слепому капралу. И если гипнотизеру можно было доверять и верить его изысканиям, то выяснилось, что Гаррисон жил прежде. Эти предыдущие жизни не были четкими, нет, но глубоко в его подсознании жила память о них. Другим событием, которое Гаррисон запомнил отчетливо из этих нескольких последних дней в горах, было его требование как раз в конце пребывания, чтобы Шрёдер сделал все, что в его силах, чтобы тело Вики, когда и если она умрет, он все еще надеялся, что этого не произойдет, поместили в криогенный раствор. Шрёдер не задавал вопросов, но сказал, что все будет сделано. Он получит разрешение Вики и ее опекуна, если это вообще необходимо. Сделает все, что нужно, и отложит специальную сумму на эти расходы. В Швейцарии есть место — гробница, вырубленная в горе, где она сможет оставаться в течение многих лет в глубоко замороженном состоянии. Сам Шрёдер не особо верил в такие методы, но... «Мне приснилось, что я видел ее в глыбе льда», — рассказывал ему Гаррисон. «Даже так? Тогда это должно быть сделано». Майор Маршант, как всегда безукоризненно одетый в парадную форму, ждал около отеля «Интернационал». Рано утром с ним связались и приказали приготовиться для поездки обратно в Англию. Было 9:30 утра, когда Кёних подъехал в серебристом «Мерседесе», с ним был Гаррисон. «Какого дьявола? Что происходит?» — спросил Маршант. Он просунул голову в окошко со стороны Кёниха, когда автомобиль остановился у края тротуара перед отелем. «Ну, — ответил Кёних, — разумеется, мы едем в аэропорт». «Разумеется! Послушай, парень, если бы ты проверил расписание полетов, ты знал бы, что наш вылет в Гатвик только в 3:30!» Он помахал перед лицом Кёниха его и Гаррисона билетами на самолет. «Кому в голову пришла эта идиотская идея позвонить мне по телефону и сказать, нет, черт побери, приказать быть готовым в течение часа? Вы представляете, в какой спешке я...» Обманчиво небрежным движением Кёних взял билеты из руки майора и спокойно разорвал их. Обрывки он выбросил в автомобильную пепельницу. «Пожалуйста, майор, не размахивайте перед моим лицом всякими бумажками. И не кричите на меня. Знаете, у меня нервы. Пожалуйста, садитесь в машину». «Я не буду! А билеты? Какого чёрта вы?» Гаррисон перегнулся через сиденье, его черные очки сверкнули. «Или садитесь, или закажите другой билет для себя. Личный самолет Томаса Шрёдера улетает через полчаса, и я вместе с ним. С вами или без вас?» «Капрал Гаррисон, я...» «Называйте меня мистер, майор Маршант», — сказал Гаррисон. «Сегодня утром я был уволен из рядов армии заочно». «Что? Как?» «Томас Шрёдер потребовал этого. Вот как». Гаррисон сел обратно и повернулся к Кёниху. «Если его не будет в машине на счёт 10, уезжаем без этого ублюдка». Маршант тоже слышал эти слова. Мгновение поколебавшись, он залез в машину. Носильщик свалил его вещи в багажник. Майор, сидевший нахохлившись на заднем сиденье, когда Кёних отъезжал от отеля, нагнулся вперед и бесцеремонно похлопал Гаррисона по плечу. «А что на тебе за форма такая, если ты теперь уволен, мистер Гаррисон?» Гаррисон повернулся и усмехнулся. «Правильно. У меня их даже две. Не совсем уставного образца, но довольно приличные». «Не особо задавайся, Гаррисон!» — проворчал Маршант. «Интендант полностью использует свое право, чтобы заставить тебя заплатить за твою старую форму». «Интендант может требовать все, что хочет», — сказал Гаррисон. «Где же ты получил эту одежду?» — добивался ответа Маршант. «И вообще, что происходит?» Усмешка исчезла с лица Гаррисона. «Знаешь», — произнес он через плечо, — «я собирался посидеть и поболтать с тобой на обратном пути в Блайте, частично ввести в курс дела, рассказать тебе о моей удаче. Кто старое помянет, тому глаз вон. Но ты только что навел меня на мысль, что не стоит этого делать, и твоя оттопыренная верхняя губа только подтверждает эту мысль. Ты меня достал». Обезумевший, потерявший осторожность Маршант, резко втянул воздух и поднял свою короткую трость над плечом Гаррисона. По всей вероятности, он никогда не ударил бы его. Разум взял бы верх. Но великий Кёних не оставил ему никаких шансов. Предвидя угрозу Гаррисону, грузный немец нажал кнопку на панели, и толстое стекло с шипением поползло из-за спинки передних сидений, легко ломая тонкую бамбуковую трость пополам и точно входя в паз в потолке. За стеклом Маршант хрипел и бесновался, но двое на переднем сиденье слышали только свой собственный смех. Ко времени, когда они приехали в аэропорт, Маршант утихомирился. Гаррисон позволил ему сесть в задней части небольшого самолета. Но когда хорошенькая стюардесса принесла напитки, он принял меры, чтобы поднос с ними не двинулся дальше Вилли Кёниха и его. Сами они сидели в роскошном комфорте передней части салона. Путешествие было очень коротким, а для майора Маршанта и очень сухим. В Гатвике Гаррисон был передан из рук Кёниха в руки личного шофера начальника военной полиции, а майор был предоставлен самому себе. Гаррисон пытался, но не смог почувствовать сожаления по поводу этого человека. Да и какого чёрта? У него была такая чопорная верхняя губа, не правда ли?